Сёння ў нас 18 лютага 2012 года. І у нас тут Павел Шут, Алесь Булычык, Дмітрий Цаўка, Віталь Станішэўскі, Всеволод Чорны, Уладзь Кушчэнка. Так, з чаго мы пачнём? Што складаней ці больш простае? Давайте спачатку. Давайте са складанага, бо я так падазраю. Вось пачатак якраз такі складаны. Заўсёды проста, свалка. Тут свалка, так. Давайте толькі да Дэніс Фэйл. Добра, у нас ёсць словы, якія кажуць пра нейкія памылкі, папярэджанні і розныя адценні. Вось што мы хочам там паказаць карыстальніку. Ужываюцца fail, сэнс зразумелы ўсім, то бок калі мы нешта не змаглі выканаць, error, памылка здарылася, warning, просто папярэджанне, notify, notification, гэта звычайна ці information, просто звычайна паказаць карыстальніку, што вось мы нешта зрабілі. Алерт. Прынцыпі. І рэсіпт. Вось гэтыя словы ўсе у нас разам трэба глядзець. Абы не фэйл. А што фэйл, бо мы не вылезем з фэйл, так? Ну, пакуль так. Давайте пачнем з больш простага і ерор, і ворнінг. Я не ўяўляю сабе замест этот чагосьці іншага. Хутчэй за ўсё так. Вось тут ёсць прыклады ўжывання. Windows Error Reporting. Вось ніжэй. І абмыла. Адкуль гэта абмыла? Абмыла? Абмылак, я ведаю, абмыла не ведаю. Так, а вось ніжэй тут ідзе, здаецца, Клёк пісаў гэта в каментарах. Вось ён прапануе хіба. Хіба гэта яна той, што ўласціва як бы нараджэнне хіба, дэфект. Эрор гэта ёр. Та проста нешта неправільна прыйшло. Ну, всё-такі хіба і памылка. Хіба гэта недасканаласць нейкая такая. А памылка? Памылка, вось нешта здарылася. Ну, неправільна. Ну, як і фэйл, да. Неправільнае дзеянне. А давайте паглядзім, каб абгрунтаваць проста. Таму што ён скажа, што мы не абгрунтавалі. Ён прапаноўваў замест. Вон тлумачальнік. Ну, от хіба што памылка ў геноме, гэта хіба. Вось гэта яго на каментарах. Або памылка ДНК, гэта хіба. От хіба ў такі. Даць хібу, хібу гэта схібіць, гэта ёсць памыліцца, але хіба гэта не можа нейкім другім будзе трэцім значэнне. Ну вось глядзі прыклады справаздачы пра хібы Windows, да, і Windows Hero. Гэта што? Хіба гэта прыроджаны. Я разумею, што это недахоп. А хіба Windows гэта насамрэч недахоп. Так. Валеем да error. Так, сейчас. Ну, ёсць такое слово дэфект. One or more errors в так, памылка. Гэта неправільнасць у дзеяннях, учынках, выказваннях, думках. Угу. Неправільнае напісанне слова. Ну, вось наша гэта першае, неправільнасць у дзеяннях. А хіба? А хіба? Мне ж тут у я. А там уже тут. Что? Там ты апошні літра, што? Там тут ніколі, можа. Так, хіба, ажно злучнік прапускай. У шэсць значэнняў. Так, хіба, памылка, промах, недахоп. Агульная хіба мовы нашых газет, вось у чым мы абавязкова хочам слова ў слова перакласці кожны сказ з рускай мовы. Доўга пасля таго Аўсеев самотна перажываў свае жыццёвыя хібы. Гэта трэба ў Эпилог. Юнас. Ну вот в таким значении. А кто это не пишется? Лужанин. Кто? Лужанин. Лужанин написал про Хибу, я про помылку. Житцевая Хиба. Не-не-не, это Быков писал. Неудача. Это Быков писал. Про житцевая Хиба, это Быков. Это хиба у значенні, помилка – це як схибець, не поцеліць. Я не дрен даю помашення. Це не помашення, це набор синонімів. Набор синонімів, так. А хоча є телефончик, можна? Спробуйте, не факт, що тут дозвонить. Ага. Він у мене такий, салам. А что там еще есть такие? Так, ну у Хибы 4 значения, я бы назвал. А, не, с шасси. А, это Хиба. Хиба. Уживаются у пытальных сказок, какие выражаются. Ну это Хиба. Хиба, тут гляди, на тазе стоит. Хиба, это мячик, ну я, конечно, первый раз слышу, но... Чего, Хиба и это мячик? Это Хиба. С натиском на А так само есть. Шасси-то... А! Оказывается, хиба – это першесное, а хиба – это другое. Ну, меньшим натиском. Хиба – это... Так, нет, ну так, ну и так уживается. Шестица, злушник и... Поживается? Выключник. Карасей, назовник, вось... А, и другое состояние – это физичный недоход. Если у человека есть какая-нибудь хиба с боком, то за это несчастье на в это хулиган не будет человека обсмеиваться. Вот. Ну, это недохоп худший. Так, ну, это пишется как другой сенс. Ну, не, это... А першесный сенс это классика. Я тут слово не достать. Да, широко... Возьми, стой. Чул только есть. Возьми вот так убок. И еще и выйти. Убок тут надо. Вот ты, убок, и вы... Вот сюда, вытягивай. Так. Ну, я думаю, что просто. Ну, это БСБшка. Как злодеи не скрали. Просто в первом сенсе я николи не уживал и николи не шел. В каком сенсе? Ну, то хиба это помыл, а не недохоп. Ну, так там, это не это хиба. Хиба это так само помылка. Вот вы не поцелили, полетела там, ну, старла мимо. Я так разумею, что хиба. Вот это хиба. В этом сенсе это просто некая такая, ну, вынику некой там неохайности, альбо недосконалости, а помылка это коли, ну, больше такая грунтовная и больше вольная и истотная. Вот это так само хиба. Все ж таки, як би суміжне таке значення є, ми не можемо його абсолютно відмовляти. Інше питання, чи у нас є запрошлова помилка, хоч деякі синоніми. Це було, що там недохоп, ну недохоп – це є хіба. І а, ще, що... Реше, а хіба не може бути багом? Ух. До речі, це ліпі. Так, мовчимо. А, до речі, а фейл у нас і, так само може там з хібами. Фейл гэта, ну, гэта ірор. Ну, по-моєму. Ну, фейлуры, фейлуры, не ведаю, як читається. Фейл і фейла. Фейл. Ну, по-моєму, це як безболь, працювало і хрясь. Ерор гэта, по-моєму. Ну, це лишись гэта помилки. Ну, все ж таки, error и fail я не використовуюся. Сбой, сбой это одно созначение. Слово сбой это может один в белорусской мове. Да, речи, добро. Это погрешность, группа. Упущение, промах, пробил. Блыка даю. На хибу. Так, погрешность, упущение, промах, пробил. Другое, изъян, порог. Вот, по-моему, блыка больше докладно. Ён не ахоплюе. Вось гэта больш да бакса праўда. Што вось гэта. Вот калі Лужанін, ну гэта падыходзіць як промах, пагрэшнасць у жыцці, як бы такія, да, нейкія. Яны, канешне, промахі, прамашкі. Так. Помилка жыццёвая хіба. Прамашка. Пашкевіч таксама падае помилка хіба як першае значэнне. Добре. Але хіба ёсць у якасці синоніма для ерор? Ну, ось у чому штука. Це хоча й хіба у значенні похибка. Не, То, что промашка по-российски, похибка, похибить, это не трапить у цели. Я пропоную, так, мы трохи потопталися, давайте памятать еще про фейл и про баг. Тут и пошли. Не, про фейл мы еще як памятаем, так, а баг и... это треба пропоновать, это баг, протяжник, хиба. Я думаю, что у нас, я думаю, питання это закрыться, бо слов, які это описывают, вельми мало. И это фейл, это всеправдная проблема столько с той причины, что слово помылка. Что оно в белорусской мове, там нечто начали казать про значение слова сбою в белорусской мове. А, позднее-то. У нас не было б никаких, думаю, проблем, коли слово помылка мело больше-меньше полный синоним. Вот, хотя то, что мы могли бы называть синонимом, бо слово хиба не есть синонимом. Это близкозначное слово. На конт фейла я хочу сказать, что в английской мове это слово такое вельми широкое значение мае, и одним неким словом перекласть и подать его словнику, по-моему, нереально просто. Может быть. Не удалось, если что-то хорошо. Ну, вы вероятно, какие-то написали. Не удалось. А что? А вот не удалось. Я довольно близко описываю. Ну, добро, давайте... По прикладах можно поглядеть будет. Вы маете на увазе неудача слово? Давайте пока что не шипать. Пошли на ворнинг. Попереджение. Ведаете, уже худшее, да. Нечто вышло, засада. И еще некоторые программы мают это вербализованные, вот. Там и с гуком есть некоторые программы, которые, когда что-то отбываются, еще и комментарии свои подают. Так. Вот. И те, кто не бабулика за капцы. Капец. Ну, капец, это уже Кончаткова, а тут так. Увез из экспедиции записать вот эти комментарии народу. И заробить целый скин такие. Засада долго. И тому слово, а слово неудача, это, ведаете, это для нейка, мы выбираемся, что стеробить, что стевеликую справу, и нас вот спостигает неудача. А вот дробно не туда натиснул, это помылка-помылочка, это вось. А, неудача! Это на самом деле неудача. После фейлора, звичайно, прога... Не, это просто вытворная, не удалось сделать то и то. Фейлора? Вы так и называете? Давайте еще попробуем. Фейлор, так? Фейлия. Фейлия. Фейлия? Ну, есть только два вымовления. Фейлор и фейлор. Фейлор. И некий из них американский, они... Фейлор. Пошли далее трохи, потом вернемся. Да, это warning, попереджение. А кроме этого есть? Ну, варианты. Есть варианты этого слова. Попереджение и попереджение. Не, ну, не, попереджение это процессуальность, это выключно процессуальность. Ну, а warning это и попереджение, и процессуальное, и выник. А еще по уживанием это просто назовник, что вот эта штука есть попереджение, альбо это поведомление попереджение, можно так, увага, часто. Ну, я но вельми часто уживается в значении увага, так. А лето тогда агульномовное значение. Просто warning тут мается на увазе, что эта информация, какая тебе стос информации, это самое warning есть. Ну, еще додам, что есть вот разные у программах разные уровни серьезности поведомления, которые могут страдаться, например, вот error, warning, там, так. Ну, и так далее. Что с еще? Той же alert может быть? Alert, сейчас. Alert, notification и warning, это вот типы этих самых уведомлений. Error, это инше. Это то, что отбылось. Ну, а не то, что выскочило тебе. На самом деле, не. Часом яны кажуць про тое, што вось на гэты падзею яно кажа error, а і warning таксама на тое, што адбылося. Warning табе кажа, што адбылася error. Это error, форма, error. Форма поведомления про error. Нет, и они поделяются в компьютерах. Это эксепшн. Ой, ну это вы домовцы уже. Вельми істотно поделяются, бо error, это мы не можем нечто зробить. Warning, мы не их зробили, але не зусім так, як хотелось. Як компилятор, да? Так. Ось, на это. І тое ж самае notification, гэта мы зрабілі як хацелася, просто вось ведаеце пра гэта. Alert, гэта, ну, вось, да, гэта трывога, розная, ага. Не абавязкова. Але ну альбо гэта ж, ну, калі будзе, гэта таксама alert. Oxford дае failure. А будзель? Ось тому якби вольних і увагу, я б так само тут ніяк покинув, чи що. То бок у нас доволі шмат ось таких. Є словники, у яких пудель, і є у яких пудель. Так як є тер і є сі, ну, тер. У нас довольно шмат таких поведомлений, где первым словом warning, так, лишник, так, и потом пошел текст. Так. И тут как бы с одного боку можно и попереджение. Типа попереджуем там нечто. Попереджуем. А с другого боку там и увага. Может, там уже но... увага навык. Это господарство, это використання. Warning, коли оно написано просто на компьютере и потом после и с кличником, это увага, бо это агульномовное використання. Это не есть форма поведомления. Это текст. Так. Як слово end не есть ніяким термином, а есть элементом тексту. Так? Так. Вот. И тому их треба развести. Прикметую я их разведение, вядома, контекстуальное. Я маю на увазі у широкім сенсі, сенсовий контекст. По-перше, а по-другому, це клічник. Ми просто у словнику можемо написати warning, клічник, у дужках написати агульномовн, закрити дужку і написати увага, з великої літери, клічник. Ну, ось таким чином перекласти. Так, то бок warning. Ну, це агульномовне. Так. А коли у нас іде... Ні, ну ми прописати можемо, нам ніхто не забороняє писати агульномовне і позначати, що це не термінологічний момент, а агульномовне. Але у нас же, ми ж на... якби розлічуємо на нейкого кончаткового користальника, правда? Тому ми можемо облегчити к этому кончатковому користальнику користальня. Ось, кроме таких виключень, увольнить, есть еще attention. И... А, вот, attention. Это самое далекое, attention. А attention это то же самое, что и уволен. Ну, ну вот их разводится. А это просто разные уровни. Я думаю, это в английском мове на attention и warning уживаются включно на густ того, кто... Нет, бывает, что это синонимы. У таких значений. Кристальника, и там идут такие-то значки. Один значок просто некий, другие там уже с кличниками, трехкутником. Один из их attention, другие ворон. Ну, это так они разводят в конкретном выпадку. Такое бывает. Можно себе уявить, что они некую градацию для конкретной инструкции вводят. Я думаю, что такой градации не может быть агульномовной. А, да, речь, зважай. Я думаю, войсковцы сразу не это, не переблытывают, что им требуется. Власть. А ну, зважай, что зважай. Warning и attention. По войсковому. Просто так. Я не помню, как бы attention використовувалося в вигляді форми повідомлення. Ні, attention – це тільки елемент тексту. Як елемент тексту, так ладно, є. Ну, так. А, але не формата, бо не формат повідомлення. Не... Ну, attention з клічником, ну, так, так. Воно є. Так. Да. А, да, ось, так, глядіть. Як текст, ну. Давайте, это, то бок отримлюється у нас warning, попередження, коли це йде спіс там. Ось ніяких узровнів, да? Тобто ті ж самі логи. Info, debug, error, warning. Да? Ось там це буде попередження просто. Так. А у тексті з клішниками це увага. Ну, це агульномовне. Так, агульномовне. Попередження. Так. Чекай, warning і що ще? Attention. Warning с кличником и attention с кличником. Будем разводить не эти. Новости расправляться. Я бы сказал, что это огульные молны. Не, мы можем их не разводить, у нас в этом потребы нема. Агульно мовные речи разводятся. Коли у нас нема синонимов, да, это, а то их нема. Ну, так як, наприклад, зважай сказать. Не, я думаю, не варто збивать с панталыку. У интерфейсах, например, коли это поведомление, вот такие зворот, зважай, не пожаданный, лепи так нейтрально увага. Не, увага, как бы без не загадный лад. Так. Я не ведаю, кто эту догму придумал, и немедленно начинено обґрунтовываться. Это майкрософтские гайдлайны и все такое. Ну, есть разница. Что? Поміж попередженнями увага, есть разница? Ну, мы можем, в принципе, мы можем warning писать, вот как бы мы могли развести. Об'єднать терміни агульномовне використання, так и написать. Попередження, кличник. А attention, тоді увага. І тоді було все формально, ми призвели їх. Видите, і об'єднали, бо у нас тоді не було проблем з агульномовною, де агульномовне використання, а де термінологічне використання. Є програми, де attention не вживається просто, а ось вживається warning. Попередження з клічником. Ну-ну-ну. Тобі попередження. Вимова строго. З іншого боку, уваги там гляділося б значно. Значно логічніше. Я згаджаюся. Ну, спадав. Давайте приймаємо просто термін попередження і коментар, що ось в агульномовним, коли там не піхається з attention, то можна вживати уваги. Пропоную проголосувати, хто супроти гэта. Розумієте, ми трохи змішали, ми зараз скажемо, и если говорить warning и attention с кличником, это кавалок тексту. Это просто агульномовное выкористание. Там хай будет увага, это не истотно. Это хай перекладчик отбирается. Это не истотно для нас. А коли warning, это форма нашего агентства, как выплывает. Ну, это попередження. Потому что есть налады из этого warning. Это как... warning, это как бы... Вы с кем-то спрачаетесь? Нет, просто мы так как бы разбираем, я вот не веду. Warning level, как раз таки. О, тут видатний приклад есть. Перше, warning level, да? А это что такое? Попереджальный уровень? Не, уровень попереджения. Уровень попереджения. Это наскольки... Так, наскольки... Там выплывает, там что-то маленькое, неясное. А вот уже больше, вот пульсуя, монитор, что зараз будет выбух, просто ховайте за подстол. Приклад, да. Ось, і другі якраз такі warning, вокруг you are about to install this device from your system. Ну. Отримлюється, що це ось другі приклад, це перекладчик повинен вирішати. Треба слово злучення ввести. А что? Warning level. Warning level. Уровень попереджения. Ну, як? А хай буде слово злучення? Ні, так большая. Так тут усі слова можна ось так це слово злучення у нас. Чим більше їх буде, це так само і дома, так аж є. Это... Ну, оно не виникає одразу видовочно. Для мене, наприклад. Не, ну може, але тут таких словозлучень не набирається, це десятками. Мені здається. Ви як практики, перекладники, не бачите у гэтым патрэбу. Просто так шмат, што прабачце, мы за гэтым засядзем яшчэ на пару год. На пару год, каб гэта абмеркаваць? На записание где-то. Не, ну, зараз мы начнем спрашиваться, те это уровень попереджения, типа попереджения. Ну, давайте скажем, те слово звучание. Не, мы не будем, бо не, уровень попереджения вельми логично. Але с будовы этого не выникает. Ну, бо будова attention на первом месте, это приметник, это как приметниковое выкористание. Это уже справа перекладчика. Это атрибут. Ну, добре, ну, тут, якби... Просто тут зашмат таких. Розгарніться любий термінологічний словник, основну частку складають словозлучення. Любы, абсолютно. Вот, вот возьмите сельскогосподарчих терминов. Вы просто дивитесь. Есть у вас сельскогосподарчик? У вас есть. Там, так само. А может это уже покинуть працу на потом? Не, оно... Потом, одно слово, и оно получается с иншими словами. С десятками инших слов. И это нормально. Ну я разумею, спочатку зробить одно, а потом уже. А потом з випадку вибрати найчастіше і прописати. Просто тут заправди найчастіше. У нас тут зараз. Бо терміну у нас от на таку кількість. От так от. Ну, а со словозлучениями, а они використовуються за словозлучення. Це буде не менше книжка. У нас термінал сторонки на 4. Уласна терміна, так. На такі 4 сторонки. Ну, глядіть, який формат брати. Я пропоную зараз не починати. Принамсі. Так, міць собі на увазі. Ми робили раніше, тому якби легше почати тут вже пізніше. Добре. Так, з Warning розібралися? Так. Мы разобрались, что это покорежение, а остальное покидается на тарахпадниках. Так, и просто, что в гульномолном сенсе, коли эта идея, ну, просто комментар подать, что можно выкрестовывать урожай. И треба. Так. Далее. Notify notification. Notify. Добрый вариант. Оповестить. Был, конечно, вариант повешения. Повешение это повідомлення. А чому ми, до речі, повідомлення тут? Повідомлення, воно обмотується з меседж. І на обмотку. Повідомлення більш широкий сенс такий має. До речі, у нас, по-моєму, меседж не... проходимо, не знаю. Хотя огульномовно я не требую его проводить. Не, что мне? Не, запиши. Я думаю, запиши это. Так а может зараз, а что? Будем обраковывать? Я бы приходы пошукал, может, все ж таки. Ну я не веду на варто. Меседж оно трохи выбивается. Меседж так, его родное використание. Ну, меседж какое-то уведомление, там текстовое, там у телефоне. Або меседж, ось як у нас у программах, як. Оповещение, а не некая там один информация. Треба проглядеть, там есть разные. Оповещение. Неких нема. Некое такое. Занадто большее, чем вся Notify. Я, ну, больше, а просто не... значение подослать. Повещение? Ну, это просто про повещение про некую подделку. Это так, да. Ну, notify me when my downloads are complete. Уведомление? Что? Оповестить меня? Message. Send the message. А, про месседж ты что? Не-не, про notify. А, notify. Notify. Notifying services. Оповестить сервисы. На повершение сервиса. Notify the administrator when you receive the information. Оповещение. Ну так, выглядит, что оповещение. Одна из них. Ну, как бы... Так, новость, не так, прикладно. Питание. Да. Поскольку мы тут на этих всех помылках, как я уже задал, exception. Exception, так. Так. А exception это у нас... Это как бы вид эррора, або нечто там такое. Ну я программовал, але как первоклассник не ведаю. Выключение, максимум. Ну это литеральный переклад. Насколько он у нас... Ну... Принамсі в російській термінології використовується. Як виключення. Ну, може виняток поспробувати, як виключення не блутається з іншим виключенням, там, наприклад. Ексепшн, окремя ось програмерських таких, він не зіуживається. Мені здається, ні. Що? Эксепшн на камеру от этих, что там это программа. По-моему, нигде. То, мне сдается, ну, ну, так и а так... А просто мы юзеры там два фильма можем выиграть. Не разумел, что ли, убежали. Ну, программа может быть include exceptions, например. А это что? Уключать? Ну, какие-нибудь, я не вижу. Нет, там это окульномолное, там это выключение. Так, значит, обращение мы... Не, нет, ухвалили все. Оповещение, нет, чекайте. Я ну такое не к громадянская оборона советская. Вот так. Вы же видите, тут у таблицы, так, тут есть нагадать, поведомление. Твердое рубль, колхозное. Нагадать. Ну, у меня нема такого упереджения перед этим. Я с малку хотел. А звезды? Я не знаю, там у них и колхозное. Нет, так я сам ничего не знаю. У меня сомневы со словом оповещение с натиском. Не оповещение это, не оповестить. Это по-перше, а по-другому. Ну и ну мене бентежить. Есть такая некая шурпатость. Обвестка на этом оповещение. Обвестка, ну, оповещение. Так, оно... Это вот сапраўды іншае, ці яно мае той самы сэнс? Абвешчанне такая... Ну, а мы на абвешчанні... Абвестка у нас што? Это што? У нас уже не разглядалася гэта, але анаунс хутчэй. Анаунс, анаунсмент. Объява. А чем они отрозниваются по-ангельски? Что? Помеж ними notify. Notify это звичайно, как некая подея здарается, автоматично запускается некое поведомление до кого-то. Например, горостальник вышел в сетку. Так, так, так. Так, а announce? Ну, это коли некто захочет, то и обвестить возьмет там. Как ему захочется. Анонс. И тогда, коли захочется. Зробіць анонс. Это літаральна? Я ну, просто оцінюю неповныя синонімы. Амаль што. Анонс это папярэджанне про тое, што будзе. Это одна. А анонс, мне здаецца, это ўвогуле это сусед зайшоў у пад'езд. Сусед дастаў з кішэні бутэльку. Пусть это... Я думаю, анонс. Поведомление. Одно за одним. Нет, поведомление... И вот то, что мы называем... Вот это и мы... Notify таким чином. Мы здесьняем. Notify. Вот робишь и такие поведомления. Ну нет. Мы описываем. Чёрная рука, где по городе. Notification это то, что уже сдарилось, хоть так. Да? А announcement это то, что вось мае здарыцца. Так. Это пэўна? Я просто не ведаю, вы мне скажыце. Я не это мне трэба прачытаць. Зараз гэта. Бо мне здаецца announcement і notification. Это па-ангельску просто синонім. Мне здавалася так. За компьютерной тематикой может и так. Что так, это да. Не на анонсование. У нас анонсование, это попереджение. Ну, есть же разница попередживать, что будет, и описывать. Зараз он зойдет, зараз он это сделает. Это одно. А совсем иное. Он зашел, он достал. Ён кульнул. Вось ён кульнул, гэта вось notification, вось оно ўжо здарылася. Ён зараз кульне. А ён зараз кульне? Гэта анансаванне. Кулямі запланаванае на вось, тут пыталіся на контрабвесткі і аб'яву. Абвестка то ж самае, што і аб'ява. Вось гэта паведамленне, якое даводзіцца да ўсеагульнага ведама. Всё. Оповещение, извещение, уведомление. Не обовязково, что там нечто будет. Але вось у... Не обовязково, что будет, это... Так. Это может говориться про то, что и отбылось. И вот мне так сдавалось, что я в таким значении и бачу. Там нема суодносина, здейснилось, не здейснилось. Нема такой, как бы, вымиральника. Нема вот этой шкалы. пунктику нема. А у нас ёсць, у нас зусім гэта. Яшчэ, ведаеце, notification, як можа якая-небудзь ведамка, ёсць слова, вот каратенька і простая. Паглядзіць, з мастоў тут. Што-што? Складаецца з мастоў. Лявон важка, ведамка. У яго ведамка. У яго бюлетэнчык. Это бюлетэнь, ведамка, так. А павестіць гэта толькі ось аднаму чалавеку. Ну, апавяшчэнне яно больш-менш аб чым не устаялася ўжо. Якасці notification на форумах гэтых, на здаецца ў сотавых нашых аператараў. А што устаялася? Што апавяшчэнне ў якасці notification і адпаведна расійскага ўведамлення. Ось. Ну, вось глядзіце, і згадка і паведамленне і абвестка. Добра, а што паведамляць? А паведамляць у нас на што-небудзь забіта? У нас паведамленне хутчэй за ўсё будзе забіта, хаця мы не абмяркоўвалі пад меседж. Пад меседж дыкаяна будзе ведамка. Бо меседж гэта аднаразовае нейкае дзеянне. А notification гэта працэсуальнае. Яно можа адбывацца крок за крокам. Яно можа быць аднаразовым, але яно можа быць і шэраг гэтых notification. Ёсць паведамленне. Ёсць аднаразовы. Ёсць notification message. Паведамляць. Notify паведамляць. Вот гэта. Зрабіць паведамленне. На канферэнцыі. Меседж гэта больш змест гэтага паведамлення. Ну, як сказаць, меседж гэта проста больш агульнае слова. Так, то я прапаную гэта notify notification разам з меседж тады абмяркоўваць. Гэта зараз мы не можам? Меседж? А мы можам усе гэта... Меседж пасланне. Ну, яно гучыць пасланне. Там за нас. Да, мабільнага. Меседж усюды выкарыстоўваецца як паведамленне. Я так сам думаю, мы не разбурым гэтага. Вельмі. Гэта добра ўклалася. Шырока выкарыстана. І нешта новае ствараць не мае. Меседж і паведамленне так сам лічу, што прыжылося. Телефон. Лікі 51. Дружно. На якім мы дружно все сядем. Что? Что? Зайди на компьютер Моджо. Что? Иди. Еще у меня ассоциация. Оповещение пожарные. Пожарные. Так, оповещение. Як то ж бабе не было. Извещатель, ён стаў пажарны извещатель і спі спакойна. Мне зачу ассоциацыя дарагой таварыш. Спі спакойна, дарагой таварыш. Спакойна это калі падаткі. Извещатель ад слова вещаць. Извещае так оно істошно. Вы смеецеся, на гэтым тыдні два было паведамленне. Што гэты вешчатель выратаваў жыццё. Народны гэты малой. А адна сям'я загінула, бо іх не было такога вешчателя. Таму што не правішчаў. Хаця наша адна купіла на працу. Яна кажа, што толькі не рабіла, і падпалювала, і дым, кажа, так і не спрацаваў. А батарейкі туды паставіла? Ну, нейкі такі не кандыцыя была. Там я бачу, батарейкі садзяцца, ён пачынае пішаць. А аднойчы я быў у летніку тым важатым, і мы вось такую штуку этым дэзадарантам пшыкнулі, ён спрацаваў. Скажы, нехай паспрабую. Бух на дым не, а на дэзадарант нормальны. Это значыцца, калі хто сябе перадушыцца, да? Да, то ёсць верагоднасць. Будзе рэагаваць. Можа, это такая модель дасканалая, падробку адчувай. Можа, сапраўдна трэба там. Разбаліць. Феранны шкарбы. Месач сапраўды паўсюль ўжываецца толькі як паведамленне. І на кампутэрмах, і ў Зубава, і тут Это было русское сообщение. Одинное выключение, когда мы отправили email, то там это может быть лист. Ну, email message. Ну, потому что официальное сообщение Гнизер каже прописать это как лист. Так, можно. Такие варианты. Просто... Под артиклом, под имейлом и под месседжем. Але месседж это не ровный лист. Ну, это ясно. Не, а имейл месседж? Имейл месседж. Email message занимается на УАЗе все словозвучение, email так, message, так, подать как лист. Так. Ну, все электронные листы. Нет, ну, видите, говорка про электронный почту, лист. Про почту, ой, там кто лист. Электронный лист? Так, электронный. Не он же mail все же таки. Ну, это, я думаю, уже одно по контексту, когда он email notification, то там это уже... Шмат вариантов на английской мове. И email, email, и message, и... Ну, я... Здесь еще там нечто. Чекайте, а warning message, тогда что будет у нас? Ну, на почте проходит час. Попереджальное поведомление. Да, либо просто... Телист. Попередження. Просто попередження. Ну, попереджальний ліст. Це знову таке агульномовне уживання, але зверніться увагу, що це словозлучення. Це вертаючись до того, що ну, ми можемо зробити перший, так скажемо, підхід. Ми перекладем однословные, а потом треба исти по другим разе. Я так разумею, что в эти словозлучения тут треба брать наибольшие частотные и просто там уже обмеркование будет значно меньше. Потому что, ну, с большего там просто... А коли не покладеться? Вот коли не покладеться, то ты уже и думать, конечно. Больше уж проходим по выпадках, мы не просто так. Ну, але випадки треба такі частотні саме. Ну, ось email message ми подаємо. А частотні треба аналізувати частотність, взяти ніякі переклади. Добре. То що ми, message можемо затвердити як повідомлення? Ну, так. На мій погляд, так. Ну, добре. Резервное выпрестание. Тоді у нас остається notification. Так. Ну, справді, бідний у нас вибір. От каб, якою, не ведаю, якою кветочку лясную. А згадка? Ці, ці ну, які я вам просто... вироб, это... Солянский. Там бы был выбор. А тут? Згадка. Я кажу про практичную ситуацию, когда мы неодноразово згадывали, что все-таки фактор российской мовы існує. В отрозне от марсиан. Так, значит. И то, что люди привязываются до российской мовы. Вот они перекладают уведомления. Что их, что я народу? Глядять условник, один вариант поведомления их это не задоволило, другие варианты оповещения. С тех часов и повелось перекладать это оповещение. И поширилось. Оповещение так само кажется. Оповещение, але помежу уведомлением и оповещением такая разница, что. Нулевая. Практически нулевая. Только в одной сфере використовывается. Вот, Министерство связи використовывает такое слово. А Министерство финансов, вот это слово, там, у якости некой формы документа. Все. Ну, я не могу штучно разводиться там, вот это будет уведомление, а это увещевание. А до этого я все что сделаю. Вот, але извещение и уведомление. Вот, але я не это робить просто для своих потреб, чтобы отрознивать формы. Там форма 15-е это уведомление, а 16-е извещение. У нас есть иные варианты на, допустим, на notification, потому что их у нас ну, будет больше. Так другую сторону положить здесь. Ось, таблица. Что там есть? А, тут есть, да? Так. Notification. Другая сторона. Згадка, это, пробачьте, это не то. Ну, я зараз могу поглядеть, что это. Згадка вельми добра выкарыстоўваецца. Вось калі, напрыклад, в социальных сетках выкарыстоўваюць спасылку на твоё імя, то бок на твой і вот гэта называецца згадка твоя. Ці, напрыклад, згадка якой-небудзь суполкі. Так само спасылка на твою суполку. Ну, калі нічого няма, то будзе у нас... То обвязка announcement. Просто спадался, мы коли обмерковываем, тогда мы вытягиваем целое поле. А так вот этого поля целком нема, ну и так тяженько все тримать в голове, что мы як будем называть. Announcement это обвязка, обвешение, что это? Обвешение. Announce, обвешать. Я... Ну, у нас слово, слово и обвестка и объява есть, да, речи. А анонсовать финансирование, да? Анонсовать? Ситуация анонсовать. Анонсовать. Ну, а как анонсование больше узкое значение. Вельми в узкое поравнание. Вот это же запозычение, оно мусит нек разводиться с тем, что есть. У нас это про некую подзею, какая отбудется. Якая отбудется? Анонсовать подзею такую. Так, announcement это обвестка, это литеральная обвестка. Можно скажем, например, и они анонсовали незалежность. Как... Так. Американцы спокойно скажут. Так, анонсуют. У них еще нема, все на переде. Ну, это американцы. Это же американцы. Их нема, и они уже. Так, темные люди. Не, они еще задекларовать могут, а мы не можем. Что? Они еще задекларовать незалежность могут. Так. У нас только в податках. Декларовать. Ну, бачите, не только податки требуют. Вот на меже еще декларовать, что ты заробил... Либо в форме декларовать. Набытки. Обяцать. О, еще цікавей. Тому announcement это обвестка. Ну... Добре. Announce – это обвещать. И таким… Reference to mention – и обвещать. Добре. Так что у нас остается только оповещение, оповестить? Ну… Ну, есть обвестка и объява. И что? Объявлять и обвещать. А, ну... Не формально к образвестию, хоть только про это. Але люди вытаться будут. Ну, что... На то это, ну, и это формальная з'ява. Ну, так будут блытаться. Зацернил наш словник, для того и не існує. Я вас запевниваю, любая, вот, ну то, что я приклад, там, Министерство Сувязи разводит, например, извещение и там, оповещение. И они могут хоть это разводить. Я говорю, ты не извещение, а оповещение. Ну там великая у них документация. Это Министерство финансов так само. Это будут разные ордеры, там, разные формы. Это нормальная з'ява, коли привязывается, жорстко привязывается одно слово до одного значения. У гэтым адрозніваецца тэрміна система ад агульнамоўнага выкарыстання. І таму я ў гэтым не бачу ніякай праблемы. У прынцыпе, мы можам сабе сказаць, што announcement – это абвестка, а notification – гэта аб'ява. Недавно было, што… Ну, я не пра змест, а пра прынцып. Я просто хацела сказаць аб тым, што слоніка напісана, што апавешэнне – гэта… об тем, что это поведомляется что-то и кому-то. А объява и обвестка – это одно и то же, как он говорит, и это обвешается усим. Усим. Вот так. То есть это один эрон. Ну, это так само важная рыса notification. То, что это кого-то конкретно оповещает. А вот у notification есть вот эта метовость? Ну есть, так, альбо одного человека, альбо некую выбранную группу. Ну, выбранную группу про нас. Не так, как на плоте. Внимание это все. Это не просто. Да. Все такое не пишут. Ну не на плоте, не на подъезде. Внимание все. Всем. Вот так вот. Всем широкие. Не только там жихари. Там то же самое, только иншими словами пишут. Жихари. Вот ее булшит там, например. Не, ну я имею в виду, ну вывешиваются некая реклама. Вот я помню, конец 80-х. Какая была реклама? Велизными литрами. Внимание! В этом магазине продаются теплые валенки, танна и так далее. Первое слово было не валенки выставляли, а слово внимание. Вось. И любая обвестка начиналась со слова «внимание». А теперь слово «внимание» нема. Уже заразумели то, что, в принципе, сам факт того, что нечто висит, он уже повинен притягивать увагу. Вот. И когда будет одразу не «внимание», а одразу «валенки», будет на одну приступку худшей проходить до мозгов. Вот это они помыляются, мне кажется. Коли внимание, ты одразу сороживаешься и настороживаешься. Нет, коли ты называешь конкретно то, что там тебе пропонуют, ты уже ведаешь, тебе это цікаво или нет. А внимание, ну... Коли все будут, вот вы едете, ну, эти там, это бигборды, и на каждом громадном литре внимание. Ну, ты кольки, вы, ну, повнимали пару разов. Вот и уже... Вот и внимание одно будет. Все? Так. Ну, я так розумію, у нас на повершенні у нас notification, alert і... Бо, alert у нас. І announce, так? Ось announce. Alert, вимовляється, так? Alert? Alert. Alert. От і мені здавалося, що там... Пересторога ще є. Пересторога. Ну, речі о тому, що пересторога, ну, от дадзене тлумачення про alert, що це, як його... Нечто таке, або... А ось воно. A warning that is similar to an alarm, but not of such... Ой, хотел пропоновать алярм писать. Critical nature. Ахтунг. Вот пересерова это больше... Ахтунг. Все веды сейчас. Алярм может быть и у будильника. Поколение, которые ведали, что такое ахтунг, с советских фильмов про войну уже доходит. Я думаю, вот для вас ахтунг, это важное слово. Это как раз это поколение самое. Просто российское ахтунг. Вы ведаете, это не так люди в уголе разговаривают. Зараз российским сленгом, молодым, это ахтунг имеет певное значение. Я бы пришел полный ахтунг, например. Не, ну, это только одно соотношение. Ёж так часто уживает. Это только одно, а другое значение это он ахтунг. Ведаешь же это? На сайт УДАВ никто не ходил, нет? А ну уже на сайте УДАВ. Ну, это физика вот так обзывается, ахтунг. А, нет, это не шрайк. С тех часов и пошло. Зараз для цікавости. С тех часов? С яких? Ну, с тех часов, как оккупация немецкая? Нет, как это, ну, субкультуры. Педики, ахтунг, ахтунг. Почали уживать ахтунг, это педик, и потом они просто стали писать ахтунг. Это ахтунг. На flore.ru там або lurkmore.ru зайди, погляди ахтунг. Ахтунгеса это лесбиянка, так? Это мы сами придумали. Збудовав як лінгвістом Гесса. Ахтунгоука по-нашому. Все-таки alert, я так понимаю, это ближе и до warning, да? Нет, есть еще... Ахтунг, кстати, сегодня не перекладывается, это властно белорусское, да? Ахтунг. Пишут, той темы было много ахтунга, то есть мата, автопик, поэтому и удалили. Ну, это так, нечто экстремальное. Ну... Так у советских фильмах у этом значение? А немцы-то приходят. Ахтунг! Не-не, я нормально. Есть тут ахтунг, я так же. Нет, повез есть. Повез? Да, это вязковая зява, это так, целая вёска такая. А тут у нас и нормально. У нас есть алерт. Ахтунг, ахтунг, ин люфт покрышкин, ахтунг. Вот, вот это у таким значений, у першественного, так скажем, так я понимаю. Что давление ахтунг, ахтунг, ин люфт покрышкин. Что такое? Люфтчик покрышкин. Ну, не, теперь уже никто не ведает. Ну вот. Короче, все, вы видите, кто такие покрышки? Ты не ведаешь. Вот так вот. гэтыя, ну, у мяне ж дзеці растуць рознаўзроставыя. І я на іх выпытваю, хто такі Ленін, ён Марэсі Сталін. Хто такі Марэсі? А ўсё руска пашырана, вот. Дзеці нічога гэтага не ведаюць. Усё гэта ідэалагічнае. Не сказаць, што ідэалагічны пласт это не, просто мы на яго не можам апапірацца, вось і ўсё. І браць пад увагу не можам. Ці браць пад увагу дакладней тое, што наш досвід і наша савецкі пілот, які па лесе поўз, там і выпаўз, але ногі адмарозіў да гангрэны. А потом с протезами все ж таки ставлю. Так, ну это такие вот приклады. И долго жил, да, речь. Кировал ветеранами Советского Союза организации. Правда, передача файная из метода. Короче. Ты про Матросова хотел? Не, я про Алерт. Алерт, так. Алерт, Алерт. Есть одинное выключение. Дзе яно не пойдзе? Ну, дзе яно прыхінчае, будзільнік, дарэчы, будзільнік ці будзільнік? Будзель. Будзель, адкуль вы такое ўзялі? Скажыце. Адкуль я ўзяў гэта? Ну, я так вам слоўніка не назаў. Я думаю, што гэта можа у... А ёсць ластоўскі? Будзель, аж. Крутзель, будзель. Белсад КДС. Это не... Это же не так-то разъявилось. Крутзель. Ну, крутзель. Что еще с той же модели? Зель, ну, ты же сказал. Это один корень. Нет. Не корень, суфикс. Зель. Нет, тут слово отбудь, отбудеть. Ель. Ты мне сказал зель, одно слово, да? Ну, так это весь корень, зель. Это не приклад. Так-то. Это не приклад. Не приклад? А, ну да, не прыгай. Постель. Женошая роль. Не, не прыгай. А будник? Не? Будник. Будник? Ну это, видать, все ж таки той, кто будуя. По-моему... Буды. Ну, почтково буды. Не ма будзелю. Был, по-моему, самый популярный вариант. Будзяля, будзяли. Будик, по-моему, самый популярный вариант. Будик есть. Ну, будик, будик мае минусик. Паменшальная, значит, у далькажыку тое самае, праблемка, менавіта ў гэтым. Але у далькажыку там гэта нармальна, ён сам маленькі. Сам малы, ну... Як бы мы назвалі прыстасаванне, якое будзе па-нармальна? Будаш? Я будзелі, я... Будаш, будаш. Я 25 гадоў так гаварю. Это у ластовска? Допускаю, што так, я не магу вот адразу крыніць. А не мала стоўскага? Ну, ведаеце, калі вы гэта робіце 20 гадоў, вы не можаце з пэўнасцю сказаць, у які дзень гэта адбылося першы раз. У слоўніках не мабуце. Будзяля, паглядзець. Будзялі, будзялёў. А ў Некрашэвіча не будзе? Поглядзіце, так, Байкова паглядзіце, з Некрашэвіча. Вот я па аналогію сказаў бы, што пабудчык, ну калі ўже выдумляць. Пабудчык? А это джык? Пабудник. Это чалавек, так. Які ходзіць па вагонах, я бы так... Па вагонах? У купе скачыць. Да, Баранавіч. Баранавіч праз паўгадзіны. Баранавіч Палецкі. Сказаў бы будзілка, напрыклад. Будзь. Будзілка. Ну, будзь. Блытаецца з... Будзільнік. А чым будзілка? Будзька. Ну, вот так. Будзька... Вот так это чалавек, будзька. Амаль што як будзілка. Ну, я не ведаю, хто гэта такі чалавек. Ага. Але на будильник подаюсь. Звонялка-подымалка. Не, просто... Подымалка. Ну, некоторые зацікавились. Будильник будет. Ну, будзик уживают. Будзик есть, так. Ну, оно такое вот... Будзель — это великий будзик. Мы уже живем в эпоху на надыхтолёге. А у вас есть же будзель. Да речь. Ну, будзель все равно называется в телефоне. А как он называется? Який будзик? Там маленький такий будзик. Не, хай у будзику, но все равно он же там есть. Кто? То, что звенит. Ну, конечно. Заранее. Что звенит? Телефон? Извините, у вас. Вот коли вы его наставили. Я просто хочу сказать, что в ангельских версиях там зусім выхолощено значение вот будильника как такого. Там не вот описали нечто алерт вот этот той же самый, еще некие заумные такие формулировки. Еще бывают, когда переклады китайских телефонов такие самопальные, то алерт перекладывают как не сигнал, а господи, нечто такое поведомление об небезпеце, ну, такое вот слово есть. Нечто такое. Но... По сенсе, это, конечно, будильник. Это... Ну, просто они, извиняюсь, не только тогда, когда треба разбудить, например, когда треба сходить на опасности, обед, например. Да. Можешь себе поставить будильник на любой час. Хоть кластися спать для будиля. Ну, хиба так. Это уже як ты его використовуєш, інше питання. Але слово ще актуальне, но ще буде. Хоч, ну от не придумали нейка, ну що, от сигнал казати? Ну, от настав собі сигнал, але сигнал це, ну не ясно, от будили, це ясно, для того, как, сигнал для того, щоб тебе розбудили. Він нічим от іншого сигналу може не відрознюватися. Але він відрознюється призначенням. Тобто, що це ранішня нейка апарат. Ці, от його треба поставити для того, щоб тебе побудити. Уже ці раніці це буде, ці увечері тебе кудись виходять. Але є ще слово актуальне. Ще поки люди встають раніці. Раніці люди ще поки встають. Ну, слово актуальне, тому що ще люди поки встають. А є ось перспективи, що я не перестав. Ви кажете, слово актуальне. Слово актуальне. Слово актуальне, бо фактично, глядячи технічно, будзелю уже у побиті людям, яким менш за 30, не використовується ввогуле. Мама ще моя, для її треба особно телефон і особно будзель. У її це розведене. Ось. Людям, яким менш за 40, у їх це абсолютно те саме. Любий сигнал собі запланував на 14-й год, на 7-го соковіка. На, скажем, 8-16. І він тобі тоді зазвонить. Не обов'язково, що це він буде будзелем твоїм. Не зрозуміло, я викажу. Ні, ну я розумію, так. Ну ось, ну це правда, вони у телефонах називаються «Alarms». Ну, наприклад. Ну так, не, ну, але ось іконка, пікограма якраз ось це... Ну, яна може бути, а може і не бути такою, вона може бути ще нейка, ця іконка. Гутарка про те, що якби як функція, як назва функції, яно покуль що асоціюється з будженням. Хоч технічно, яно може бути не будженням, це просто основна функція. Це нагадування, яно не основна функція. Є маса людей, в мене знайомі. Я не наставляю собі, просто коли виходить з хати для того, щоб трапити на тролейбус, наприклад, конкретно це. Є ще щось, там ні, таблетки приймають люди, і вони розставляють собі. Ти не спиш, це легше. Але у мене стоїть 5 будиків, і усі там от 5-50 до 9 алярм. По-польську це будик. Alarm. При тим, що якоб не забитися собі, все виставляю. Это... У мене, до речі, от... Аларм, що сам? О. Будильник. Так. Это аларм. А, это навод, это аларм. А, так это ее розмова. Про то я... А мы почали за алерт, а тут тлумачили, что... Алерт это не сигнал, или не такие серьезные, как аларм. А тут навод и аларм в этом значении. Так у телефонах у вас всех по-английски. Наскільки я пам'ятаю, у всіх називається это алярм. Тому що ви гляді предмет, англійською алярм клок. Алярм. Алярм клок. Ось гляді ось то, що у людей після 40. Особним об'єктом. 40. Учите, як з реклами не говорили. Вивається на увазі аденіновом простати? Наприклад. Мне кажется, аларм... Не, ну для нас алярм. У наших словниках есть в 20-х годах слово алярм использовалось. И это обозначало знак тревоги. Вороги напали, скажем, хата горит, еще там что-то. Это надзвичайное повідомлення про некую надзвичайную ситуацию. Люди, нам не як тут треба переасенсовывать, нам треба по-новому на эти речи саправды починать глядеть, бо, наприклад, вот это... Да, я вспомнил. Еври. Будик називався тривогой. До речі, орфографічне не видає алярм. Чуєте? Где? Что-что? Орфографічне лише не видає алярм. Алярм на что? Просто алярм. А, там без тлумачення. Ні, так а что, для вас це таке нове слово? Ні, я маю на увазі, це не просто, що... Ну, що таке слово є, ну так, є, алярм. І воно використовувалося, потім при совєтах відомо, що по-російську нема слова алярм, там є тривога. Піднялись по тривогі. Подняться по тривоге, в бой по тривоге, там еще чего-то. Пожарники по тривоге выезжают, а не поводля некого алярму, алерту. Вот. Из этой причины слово это вымели, выкинули из мовы. Бо по-російську його нема. Коли його нема по-російську, на халіру воно білорусам лічилося. Вот. І сьогодні у словниках офіційних ми його просто не знайдемо, його там нема. Это все называться будет тревога. Але тревога. Тревога – это почуццё. Это, а сигнал тревоги, отлеглась помеж почуттём тревоги и сигналом тревоги довольно отчувальная. На книга «Кум три уживани» Костуся Акула подняли алярм, Язеп Малецкий – то самое, и Язеп Германович раптом заголосит на алярм. Аж рех отдаётся по Беловежу. Яны все заходние белорусские, и тому вядома то, что Лукашанин сказал бы, а это по-польску. У нашей вёсцы так говорится. У их на вёсцы так говорится, а для его это не есть керование до деяния. Вот в чём беда. Вот хай бы был белорусская мова подравнянная была под воложенский диалект. Это был бы вельми неблагий вариант. А вот фигушки. А это, ведайте, яны что? Подравняюць хучэй пад московскі. Так. Хай бы хоць пад які, але канкрэтны ідзе усталяваны. Не, ну, у нас праблемы з гэтым няма асабліва. Я думаю, што сам гэта ўжо. Што, што? Алярм быў часопіс? Так, алярм. Это які гады? Ёсць алярм. Тут, ну, трэба глядзець. А вы на камунікаці глядзі? Ці другая спасылка аурацій? І вот гэта абвестка ангельская, калі б які націск будзе? Alarm? Alarm? Alarm. Alarm. Калі alarm, мы можам проста падаваць alarm і закрыць пытанне. Мы ўсё роўна не, ну, лепш мы не зробім. Алярм, тривога? Так тривога... Это... Сигнал тривоги. Інше, але это два ну, слова. Ну, ось я перекладав той же алярм. Так. Алярм. Мені довелося тривогу ставити. Ну, була це ціла куча там рядків програмних. Для нейкої лінії по витворчості тетрапаку. З ангельської на білоруську. В якості подкладки, ну, референс-матеріал там, значить, довідочний, далі ще російський. Там це алярм перекладали як могли, і наогул як аварія. Ну, в сенсі алярм, як повідомлення про аварію, вони зводили і бувало, що до аварії. Угу. От я лічив це кришку неправомоцно, ну і ну, перекладав як тривога просто. Я не вірю. Ну тут уже контекст треба глядеть, як ми тут мишку. Ну це неке таке військове, коли хто і ведає навіть. Ти знайшов Юсіну? Що ні. Алярм? Нема? Не використовується, правда, трохи. Ти ж не вшумиш. Слово алярм? Ну по-англійську я думаю. Ні. Слово алярм у білоруським тексті. Ви чуєте у першиню? Так само. Жегемонт важно. Чули такую? Пробачьте, это не по-белоруску, правда? Мы не можем назвать капутом фейлора, правда? Хотя мы ведаем это слово. Так, не можем, али вы кажете, что вы не чули его, это дело? Не, алярм я не чули. Не, я у нашей Ниве там бывали некие перадруки там автора, вот так бачу, и там был, может, и до гэтуль дзейнічае гурт такі Жегемонт Ваза. Ну так само его песня целая, алярм. Ну, песню шмашу можно вставить. Гитлер Капут есть песня такая. Тады есть белорусское слово «гвалт». узнали гвал. Ну, давайте гвал. Я думаю, что это российское значение. Это российское значение, развитое в унику метонимии. Ожыццяўлялі гвалт, вось, і... Не, ужчалі гвалт, меў на ўвазі. Па-расейску кажуць гвалт. Гвалт у значэнні... лямант. А па-нашаму гвалт, гэта... Пшэмоц... гвалтаванне. Насілія па-расейску. Просто я... Уже гурт дэвіэйшн піў Пшэмоц. Тоже и другие гурту сказали. Deviation. Речь в том, что часом я польские слова хучею сгадываю, чемся российские. Не, ну, это может не нагода вельми, вельми гонориться. Але что с ты гонористы у гэтым есть? Я могу на увазе, ну, частей приходится. Я по-российски в угле не размовляю, а по-польски бывает треба. Вот. Одним словом, это насилие, это гвалт. А по-российски гвалт. Начался гвалт. Это что, почали некого гвалтовать? По-российски это шум, гам. Так. И ушчали гвалт, я думаю, что это уже такое переасенсование у бок российского уживания. Почали здесь, как у Идыша было. Уже у Идыша было и так, и так. Я думаю, что ты не с немецкой же у тебя подраз. Ты прозвидишь, что увидишь гевальд, гевальд, твердо л, немецкий мяк, гевальд. Ну, там, для диалектов это, а латина, в латинской мове. Я думаю, это идиш все-таки гевальд. Будем мы зважать, как у латинской мове, для того, как... Может быть, это прозвольство латина. В неких выпадках... Гвалт по-польску, так, там л твердое, ну, исторично. Иншая речь, что у позднюю уже пару, с 16-е стагодия, л по-польску перетворяется в. Вось. И уже 17-е стагоддзе гэты працэс адбыўся ва ўсіх гаворках польскіх. Вот. Таму гэтае слова ў выглядзе праз л, калі ўжо ішло праз польскую, мусіла прыйсці да нас у 16-м стагоддзе. Не пазней за 16-е стагоддзе. Так, як жаўнеры. Жаўнеш, вот што жаўнер прыйшоў пазней за 16-е стагоддзе, это сведчанне... Сведчыць якраз тое, што ў кароткай. Ці там скажам, ад мясцовых трускаўкі і трускаўкі. Так, ад мясцовых габрэў, як словы, ну іншыя там хаўрус, там кагал які-небудзь. Это ж увогуле не германізм, это ўжо габрэізм. З алертам родам. Алерт ёсць яшчэ... Перастерог, так. Серога, ну, калі вылічыць, ну, я згоден, што алерт это менш, это такое, это мягчэй за алярм у пэўных выпадках. А можа і алерт. Можа быць, перасцярогу пакінуць для аларма. Наадварот. Ці наадварот. Это перасцярога, гэта так вот. Так, алерт. Ну, это перастерога. Алярм это все. Уведомление, значит, або решение там у вас молоко там подгорело, да? Значит, альбо у вас прас там нагрелся. Это алерт. Альбо, да, так, у вас прас нагрелся, это маете на увазе. Альбо, а алярм это у вас прас горел и вся хата здесь. Ну так я и кажу. А не, а. Дмитрий, читали казку про панские стезоры? Yeah. Здавался панский стезорик, чому здавался, там, короче, нечто. Ну, уже вокзирали, весь майонтек сгорел, вось. А, нет, речь о том, что... Потому что жонка померла, вось. А сломался таки панский стезорик. Это Утесов был такой, он пел такую песню. Это есть... В основном прекрасная маркиза называется. Я думаю, что и это ангельские каски, таким же ланцуговая будова у них. Так, это ну, характерно. Ну, есть такая каска, которую вы учите как-нибудь сказать. Про панский стезорик, да? Так, ну, оповещение для алерт, ну, оно передает сенс, хиба что не пересекается с notification. Так вот, оно пересекается. Ну, у тым сэнсе, ці ёсць ад гэтага шкода і ці варта гэта разводзіць? Варта разводзіць. Так, як мы гэта рабілі ва ўсіх папярэдніх выбарах. Калі перасцярога, ніяк не робіць да гэтага. Так, яна пасля гэтага. Алат хіба не робіць тое самае, што і Волін. І што ж так? Што і Волін. Гэта хіба не тое самае. Ну, не, яно неяк так вот інфармуе, там нейкі такі кантэкстуальна яны могуць супасці. Там, ёсць выпадкі, калі можа быць адно і другое. Але агулам так, за перасцярога добрае слова. Так яно падыходзіць сюды ці не? На алерт, так, мне здаецца, падыходзіць. А выпадкі выкарыстання ёсць алерт? Так. Павінна быць. Ну, калі ў будзе. А тут проста не пазначана, да чаго яны адносяць. Incoming conversation to alert. Што? У будзіку. Гэта алерт ці алерт? А ў чым? Гэта алерт. Просто не пазначана, да чаго адносяцца алерт. Ну, нам не важна, як гэта будзе алерт. Это агульнамоўнае ўжо будзе выкарыстанне. А мы гаворым ўсё ж такі пра тэрміналагічнае. Ну, взгляди, Windows Defender Defender Alert. Other birds. Это, по-моему, то же самое, что Windows Defender Alert. Это попереджение. Попереджение. Когда он нашел вирус, так скажешь. И он выкидывает нам... Ну, перестерога добрый, отповедник на фоне попереджения для інших, для wording. Хай там, ты больше понимаешь... Инговая форма, хай будет не, как раз процессуальность будет. А тут алерт не мае гэтага. І перасцярога, як без суфіксальна, нульфіксальна ўтваряюць. Можа, яна там не мае, там, не будзе такога сэнсу. Перасцярога гэта не рабі тое, што так, так, не трэба рабіць. Алерт не мае такого. Такого не мае. Ну, чаму не мае? Здарылася, ты... Ну, Windows Defender Alert. Алерт, часто синонимичный просто notification. Не обовязково там не нечто там серьезное, но часто просто заменяли с notification и не обовязково. Так, так. Але наш кажучи, перестерога трошки замоцная. Але есть выпадки, коли она не замоцная. Тому варто... Так, можно развести на два значения у тих, коли оно синонимичное до notification, у тих, коли нет. Вирус. Ну, складано это. Але ненавидно... Вирус alert, вирус warning, это одно и то же. Ну, так это перестерога. Перестерога, да. Да. Але, а якая там перестерога? Это просто попереджують, что там. Попереджение перестерога без конца и вот нема бездани поміж ними. Заважся. Яны накладаюцца. На что звернуть увагу. За стерогою слово. Яно слабейшее за перестерогу. И он выказал свои застероги. Это значит, что максимые узкие места. Вот застерога. Ну, например, выходишь, застерога. Ну, гляди, запоздно не вертайся, бо там бандиты ходят. Або, теперь не иди, давай ты выйдешь не о 7-й године ранницы, а о 9-й године ранницы, бо уже не так холодно будет. Вот это выказал свои застероги. И то же самое с пастероги. Але, я думаю, на фоне перестерог... І застерог, спастерогі, ўжо нават і лішняя суфіксація. Ой, застерогі якраз такі можа бути. Застерога, паглядзіце перастерога, застерога. Паглядзіце застерога. А што, хіба тут атаємова, я тут хацеў застерогу згадаць. А от я першы. Ай-яй. А вы цяпер з мітер перамогу. Удалося, удалося. Лідня тех, хто не будзе. Так. Это как девчата ходили с дошками. Так, перестающейся паузой, я еще хочу сказать. Все ж таки, треба, напевно, развести алерт, коли оно, то есть на notification. Я маю на увазе такие выпадки, как есть SMS notification, и в том же сенсе бывают, скажут, SMS алерт. То есть бывает досылать notifications про то, что в форме нечто написали, и в том же сенсе могут сказать alert. Может быть, про этот выпадок треба особенно сказать, что коли оно в этом сенсе, тогда это... Ну, можно это обумовливать, можно обумовливать, а лето мы как бы выходим с терминологичной сферы и кажем про агульномовную. То есть, глядите. Просто у таких выборов не по жизни застерогая, застерогая от небезпеки. Так, и застерога так меры само этого берастероги. Суда. Пильность и берастерога не поле не пошкодит. Стреляли, видать, уже так для берастероги, для страха. Так, а вот алерт, ну, смс алерт, там еще не где, ну, выживается просто... Повершение, якое и все. Мы сказали о том, что нечто здарылось. Нечто здарылось, и все. Нема никакого такого... Альбо мы будем такое шукать значение, угу. Какое для обоих выпадков подлить, альбо треба развести. Ну, я думаю, вот это перастерога и просто поведомление, такого посередине слова, мы тут уже перебирали их кольки, напевно, нема, але ось просто значение слова алерт з нашим не супадае з якім нікім адным нашим. Таму для ось двух ситуацій, калі гэта оповещення, повідомлення, які меседж, то, що здарылася, один сенс такі нейтральний, просто інформаційний, і треба падаць ще один ужиток, то, что это нечто важное, осторожно, как некую там выкликать увагу от крестания. Ну, хиба вот. Еще мог бы сказать, что в якости агульного подошло к сигналу, але оно в свою чергу будет это сигнал за оригинальный. Знаете, а алерт хоть когда-нибудь выкористовывается в сенсе, коли это вот, попереджвая перед нечем? А не уже об нечем, что уже здоровье. Ну, я же оно информую про нечто, что возникло, и что дальнейшее развитие подей вот, может быть древним. Так и могут. Об тем, что уже здоровилось. Об тем, что уже здоровилось, и ускосно про то, что еще может здоровиться. Это перастерога. Что сможет здоровиться, это перастерога. Або застерога. А коли уже здоровилось, это никакая не перастерога. Ну, вот, например, да. У вас там... температура праса такая. Просто глядите, коли зважаете, а коли компьютер знайшов вирус. Какая же это перастерога? Вам поведомили, что он его знайшов? Так, поведомление. Так. Просто ведомка. З іншого боку, може, тут ще залежить від програм. Ну, в одних це називається notification, а в інших алерт і все. І все. Ну, ясно. Ох-хо-хо-хо-хо. Ведомка. Официально где-нибудь ведом каюсь? Меркую нема. Ну, таких основных советских словниках. А поблизитнице улать, может, ведомку. У меня словник орк. Ну, это, там же ж на словник орк не уведены некоторые великие словники. Ну, згадка, это коли... В гугле там, можно сказать, основных словников академичных и нема. Так, а что украинцы? Да, речи, алярм – это часом нагадка. Я в календаре? Так. Я думаю, все равно кричать. В любом смысле, алярмуя. Что такое нагадка и что у календаре я нарубился? Ну, таск, и он что у нас робится? Так, и можно выставить у первых на некую перспективу дальнейшую. А, это. И тогда будет делинкать. Кричать и спевать. Це обвещать милым жаночим голосом. Что нагадывает? Это ремайндер. Ремайндер, так. На кота не сядь. Ой. Нагадвальник. Так давайте пропишите это, Сева, вы же формуете реестр. Что? Ремайндер. Ну, что ж. А то мы занимаемся часом такими узкими терминами, а ремайндер это наиважнейшая штука, с якою сутыкается. Ну так а что такое ремайндер? Любой корестальник. Так. Это напомин. Ну, мышь напомин решение. Ну вот, уже напомин. Напоминальник может. Тому это треба все обмерковывать. Я просто так мы то, с колена, с колена как бы не сразу. Нагадывание. Ну, это мое приходит. Нагадывание. Ну, нагадывать, что напоминать. Тому и ну, ремайндер это не человек, который нагадывает, и не... Прилады, какие нагадывают, это просто, ну, поведомление, какое нагадывает. Не треба тут выдумлять особливые слова. Так. Ну, поглядзім, це треба выдумляцца, це треба ў любым выпадку. Ну, агульнамоўнае слова. Так. Ну, у нас палова слова агульнамоўныя, якія выдатна існавалі ў мове ангельскай да таго, як з'явіліся кампутары. Аналаг, да? Ну, так што мы робім з гэтым салетам? З алертам? Ёсць якія прапановы. Алерт. Добре, давайте алерт пошукаем просто приклады наших выживания. Давайте зараз пошукаем. Не хотелось бы пытать, что это изменится, но не это само пытается. С этим алерт это... Что, проблемка? Алерт, возьмем алерт, так и запишем. Вы пропонуете все ж таки алерт. А тут мне дается вот если вообще есть, например, тлумачение. Alert, a warning that is similar to an alarm, but not of such a critical nature. О. О. Так. Повідомлення, ну, ті, як ми там меседж, по-моєму, як ми визначились меседжем, хоча це все, це буде те саме. Глюсарыум. А на алерт, дарэч, тут... это фол так дарыцца. Просто нейкі сигнал, ці паведамленне про то, што нешта змянілася, ці нешта здарылася. Нешта адбылося, нават не здарылася. Нешта адбылося. Здарылася это... надзвычайна. А адбылося, можа быць, і не надзвычайна. About a change in the operation condition of the system or about some kind of your condition. І шо вынік? Ну, я кажу, што вынік у гэта... Я ўжо ў галаве. Так, оно, не такое, ну, трывожнае, як оно здаецца па форме. Так. Это так, само, такий же самый notification по великим рахунку. Проследил все. Покинуть было и все. Повешение, это обвешение. Або обвешение. Обвестка это форма, а обвешение это процесс. Это алерт? Для мяне это папярэджанне, ещё такі нік. Ну, ось паводле тлумачэнняў і рэальных выкарыстанняў, яно... Папярэджанне, так. Ну, не сапоніцца. А можа, мы скажам, што гэта ўсё агульнамоўны хай-перакладчык выбірае? Ну, і трэба тут такое слово. Не, ну, прапанаваць... Што ёсць розныя варіанты, сапраўды, калі гэта ідзе перастарога, а калі просто... Ну, у прынцыпе, агульнамоўны... За нас уже, видать, зарабили в некой ступени, так, алерт, у словнику, вон, пильный, чуйный, жвавый, шпаркий, поворотливый, другой, сигнал тревоги, час тревоги, или сигнал готовости до боя. Просто первое попереджение, другие это уже тревога, разумеется. Далее там... Ну, я про это казав, что треба... Две слова. Почему у нас такие варианты, коли это там нечто такое... больш-менш сур'ёзна, таму ну, трэба даць два варіанты. Один так, такі нейтральны, а той і другі. Просто notification можа быць, і ўсё. Так я пра што і кажу. Так. То есть даць два варіанты, нейтральны так. І такі некі больш папераджальны, скажам. Перастарога насамрэч ёсць. ёсць простае паведамленне. Давайте обвешанне. Ну, прывяжам да ну, обвешанне, а павешанне. Notification. А другое гэта перастарога. А другое будзе пера. Значит, лічба 1 это блядь алерт, и можно привязать до логинга. Ну, перастарога была такая больш понаписывала вось гэтую верагодную некую небяспеку, як это сказано, some kind of error condition. Вось перастарога і вось то, што notification. Ага, ну так, так само особо. Імаверно. Ну хай імаверно. Ну, то бок палова гэта як notification. Ну за. А другая гэта перастарога. Перастарога гэта больш момант вот папераджальнасці. Так, я думаю, за астарога тут. Ну, перастарога выкарыстоўваецца. Не, ну выкарыстоўваецца, не сумнеўна. Не, ну я маю на увазі, што застарога не выкарыстоўваецца ў інтэрфейсах. Ну, я на год ужываю. Просто так. Застарога, яно, я больш як адчуванне. Не. Я стаўлюся за застарогу. Ну, так. Вы чыталі толькі што слова не то, што ну, это... не Бог, не Боженька написал там, ведаете, ну, это люди писали. По-первых, по-другое, это Олесь просто разгорнул за старого, сказал то же самое, загорнул, поставил. Вот. А перастарога, это попереджение, что вот, коли не так, коли ты не будешь так робить, або будешь так робить, может такое сдавиться. Вот. Застарога, это трошки иншее. Это как бы турбование. Так. Гэта так, перастарога больш выразная і папераджэнне, а гэта не настолькі выразна выяўленая. І застарогу я б тут не ўжываў, яна трошкі шырэйшае значэнне мае. Яна распаўзаецца застарогу ў параўнанні з перастарогаю, якая мае вельмі адкрэсленае. Не варта рабіць так, або варта рабіць так, тады будзе так. Таким чином. Консенсус. Консенсус. Это оповещение и перастарога. Перастарога. Одно мы привязываем, да. И тогда у нас создалось анонс с этой группы. Так же то самое, что и notification. Обвешение и перестарога. А анонс апа оповещение або оповещение. А где? Так, что собственно наоборот? А notification мы же оповещение. Так. Зрели. Так? Ну. Ну наоборот. Так как я. Ну не важно. Все забыли. У нас есть анонс, да? Я вот нечто не помню, как я набыло. Перестание. Вы с ней так само нечто. Не, я его бачу это докладно, але где и коли так расплывисто. Live Journal расслание какие-то announcement, например. Может, у Пашкевича просто полетит, что Влад. Announcement. Может, там придумали. Ён же ёсць у электронным выглядзе. Паведамленне, абвешчанне, абвестка, апавешчанне. Все, что мы взяли, это... Апавешчанне, бачите? Там про скоски, про скоски с кровкой. Про скоски. Вот тое, что... Это форма, это апавешчанне. Вот яно мне ближайшее сердце. Приклад, за апавешчанне. You have a call from. Еще раз. Это то, что... Приклад, you have a call from. Паша. Ага. Вот from Паша. А потом Маша уже... Notification без ніяких. Не, коли оно... А с контексту невідомо, в общем, зараз или шануете? Звонить, звонить уже зараз. Буду тут эта программа, якая ось, ну, ось я пускаю, вылазит рамка. Я так ждал до такого, чтобы зараз публикали. Слічай по-іншому. Лучше вирізати, що... Анонсування, ось ви зараз будете розмовляти. Ні, то, що потелефонував, закінчив і після цього вирізав. Он телефонує і у процесі воно ще висить. А це не переднє узіте якраз анонсування? Як? Ви зараз будете ось розмовляти там з Нікі. Там буває? Ну, це певно не пересторога. Ну так. Коли це не фінансовий інспектор. Анонс. Я тільки веду, коли там дівчинка у совєтський час дзвонила. По телефону говорит, сейчас вы будете разговаривать с там, с Таймыром, например. Это национальное. Ну так, это тогда так, а эти такое есть. Нет, так это я, ну, то же повешение. Просто повешение, это и анонсование, это и то, что будет, и то, что было. Это повешение. А анонсование это только то, что будет. Не кажется про то, что анонс слова, большинство людей просто не ведает, что такое анонс. Поза контекстом я не зрозумію. Може анонс і не розглядається, але по яким рахунку вам на мову, ну... У кінотеатрах тільки особливо так було написано. А що там? Анонс. Анонс. У кінотеатрі було написано анонс? На цих кінотеатрах афіши маленькі узіти, там в маленьких городах некі. І написано було анонс слово? Так. Да нічого анонс, буде шоуки, не буде, і все. И достатково бы. Я бачу это слово. Не, анонс и вот все слова, какие пишутся, какие люди бачат, ты нам все их разумеешь. Господарство оказывается 40% не разумею большинство того, что говорится в телевизоре. Может, я не ситуативно... Не, я, например, спекаюсь сейчас с тем, ведаючи английскую мову, так, я часом вот уживаю слово, якое, ну, явно английское, так, але я не разумею, что человек не має на увазі, например. Я сутикаюсь так само с таким, до речи. Не зрозумел. Ну, вот слово английское, так, але уживает, например, там, у русским мовлении его. Я часом не розумію, що я в углі хочу сказати. Оказується, це портмоне, так? Де мої стеблі? А, ти прив'язуєшся до самого англійського слова. Тому що я не справу проблему вчив, що вони ж переносять, спробують семантику, так? І ніяка колізія відбувається. Я, ведучи англійську, не розумію, при цьому це ж слово русське. От у чому проблема така виникає. Це проблема, вчи русську. Это як от умовознавство вживають некоторые слова там на ці з дагата часу не веду дискурс. Дискурс, то я не веду. Я не веду, що то такое. Але куча диссертація оборонена. Про дискурс. Так. А что это такое? Это то, что есть, или это слово, чего? Не, по-английски это зажимление там. Про самовлення. Я прикладно так розумію. В тим розумінні, як вони його вживають, я воспринимаю це по-англійську. Як нечто контекстне. Это вот то, что мы говорим. А что у нас, значит, дискурс, я не знаю, що розказати. Тут у меня сябра так само. Потому что есть слово «мавление», например. Я же написал некую там, как это называется, у студента, дипломную, значит. И хотел, цитовал кого-то там, ну, як-то, меня не махту написал. Акудович. Ось. И, а что такое дискурс? Я читал там, например, у энциклопедии, оно совсем по сенсе не подходит, что там написано про дискурс. Ну, а куда еще без этого слова подключу? Анонс, ну, ось ще приклад, да? Коли бачу дискурс, я просто не читаю текст. І назва програми. А я ще коли концерт. Welcome to Windows, гэта і анонс, наприклад. Ось все, ось. А повешення? Ну, так... Это хоча і вітання. Ну, я так само сприймаю, як урочисте. Фанфари. Нічого урочисте. Я ще не читаю текстів, у яких написана картина світу. І концепт я ще підбираю. Позбігають тоді. Ну, то рекламщики пишуть там. Які рекламщики? Представили новий концепт. Концепт мінікара. Тоски. А, ну, Пушкіна, наприклад. Ні, концепт, ну, ні, ну, концепція. Це концепція, але, так скажемо... Але не концепція. Концепція. Концепт, просто це одинка, одинка нейка. Концепт, як плод концепції. Ой. Ну, граті можна контрацепція, плод контрацепції. Ні, ну, має майже поле, поняттєве поле. Ага. Вот, я на гэта хочу сказаць. Гэта якраз ёсць дыск. Це тое самае, што сказаць про тэатр. Але концэпт, ну гэта ж што, ну, у англійскай гэта зусім не тое значыць. У англійскай гэта паняцце. Ну, так то і ёсць. Так паняцце, так а чаму проста не напісаць там паняцце там таскі. Просто таска у тых самых... Не, ну тоска, так не можна. Тоска просто это будет сприйняти. Не так. Тоска у Пушкіна. Тоска у Пушкіна. Не, ну чим концепт тоски, поняття тоска, тоски, да, друзі, що скажете? А ви блакитних там крутей. Ширей. Ширей. Крутей, так. От крутей. От правильно. Так, крутей. Так, що ми... Алер. Анонс узгадали. Анонс це анонс. Це алярм. Дай нас працює. Так, давайте ми чому анонс узгадали, тому що узгадали обвестить обвечен і там заднім числом прийшли до анонс. Так, може і просто прив'язати до цей переклад. Обвещать. І все. Либо просто не регламентовать и покинуть как обычно. Не регламентовать. Не, пропоновать треба. Треба пропоновать. Ну просто мы пропонуем только привязку для notification. Анонс, да, notification. Чому? Мы и так уже шпаг привязали. А чому мы не можем обвешение написать? Обвестить, обвешать. А в чем разница такая? Формальная розница. И это достатково. Я про это 8 раз сегодня выказывался. Мне не заперечили. Слухаю ваших перечений. По-моему, уже все отрубили. Мозги не ворушатся. Давайте, Алек, вернемся назад. Нет, почекай. Робим его не повешением, а повешением. Вот. Ну, вот мы оповещение написали, да, notification только для того, как оно отрознивалось от обвестки, от анонса. А теперь мы уже на те же рады. Добро. Ну, о оповещении я сказал, то есть, несколько вариантов, да? Ну, не только я сказал. Оповещение, да. Нет, давайте вот с натисками не брать. Натисками не брать. Знацисками только гуторка про префиксы. Обвешчение и оповещение. Есть уже с повешчение. Это иншее питание. Ну, есть, что есть? Будем брать. Пропанова замацовать. За анонсментом, обвешчение. За об. А за нотификейшем апа. А чем ты для розницы помнишь обвешчением и обвестрием? Не, ну обвешение, может, допустим, это процесс, это само уведомление. Обвестка, она хоть коротейшая. Ну, обвестка, ведаете, это ж выник обвешения. А обвешение это и процесс, и выник. А у нас нема процессу, по-моему. У нас нема процессу. У нас рамка. Процесс, хай будет обвестка. Announcement это обвестка. А это не процесс? Что? Announcing, ну, видать, обвешение. Что там с того процесса? Announcing. Announcement. Обвестка. Ну, так у нас фактично announce – это скороченный announcement. Я не використовую это абсолютно то есть. Announce – это еще один слово. Судовно. Да, да. Али announce, как назовник, это скороченный процесс тогда, так? А где слово проси? Нет? Нет. Так и что? Это не advice. Не помню, где это. Это practice то самое. Практика и практиковать. Ну, То хай будзе абвестка. Хай абвестка будзе. Я за. Ну, все, ну, ну, вельмі такая глеба нетэрміналагічная, ну, так, адчуваецца. Хай так, хай так. Да. Нетэрміналагічная, так. Тут не зажаў на мову. Давайте назовем это все поведомлением. Мне что не сдается, что notification... А вот. Так а что, поведомление у нас ни на что не... не мы месседж приняли уже, не? Ну так все. И тогда не поведомление, месседж. У нас занято. А notification месседж? За что? Оповещание? Есть notification месседж. Есть warning месседж. Вы хотели, не хотели разглядать слово звучание? Вот не будем. Хочем разглядать, давайте будем разглядать. Але это все особенно треба, как было выписано на папере, и мы бачили, каким чином. А так мы размову введем. Давайте мы, выстоим, что мы сегодня уже потоптались, неяк напишем, як пропанову. Так. Возьмем слово злучение, махчима некие. Ось, notification message, warning message. Не ведаю. И наступный раз, после обмеркования, мы будем выйдем, да? Это еще раз уже... Так. Просто пиши, какие у нас есть. Так. И что мы тут позадерживали там штуки. Ой, коли у нас alert это оповещение, например. Ой, что у нас? Первое оповещение это было notification. Есть notify оповестить. На конт процессу не помню. Alert это оповещение и перестерога. И оповещать так само дееслово и оповестить. Вот. Announce это, ну, мы пропонуем, как обвестка. Вот. Это обвещать. И какие-нибудь, когда это приметник повинен, то обвещален. Ну... Те обвестны. Обвещальный, обвещальный. Мы уже все формы, в смысле, дееслово и назовники подать для каждого. Ну, коли это выкористовывается, а где слово? Это повинно быть. Обвестный не. Повинно быть. Обвестный лад. Обвестный лад. Обвещальный. Обвестный лад. Треба обмерковывать, я не готов. Вот так одразу. Треба всю палитру. Мая некое слово, три значения. Як приметник, як назовник, як дзеяслов. Все это треба расписать. Так, добра. Скажите, что мы затверждаем в таком разе? И что мы покидаем и пропонуем? Мы затверждаем, как помылка. Все пропонуем, возьмем зараз. Мы ничего не затвердим. Нет, у нас ось error, да? Так. Ну, мы можем затвердить, але, видите, я уже загадал слово mistake. И мис часом, что это, не уживается у сферы? Нет, слово мист, вот, миновито, прошлый час, и оно есть. Это, коли, например, ну, мист файл, ти миссинг файл. Ну, короче, нема файла, из которого извертается. Мистейк и миссинг – это разные слова. Это так, мистейка нема. Ну, принаймні, все компьютерный. Ага. Да? Есть, вот, пропущенное, коли миссинг. Ну, это и иншее. Мист пропущенный. Узначай мист. Миссинг. Чому? Ну не зрозумел. Ну не суть. А чому він пропущений? Это ж миссинг. Миссинг это то, что отсутничає. Ну, а мист это, скажем, не поднял телефон, так звонок. Мист кол. Ну. Так, так. Все равно это перекладається одно в другое. Ну, пассивный приметник. Я спазируюся, ну, так само можно. Ну, ладно, в любом разе. Так это аларм. Так, добро, error. Что про аларм? Мы думаем на конт хибы, или нет? Хибу, я думаю, на баг. Хибу мы пропонуем на баг. Так. А вы записываете? Вы конспектуете? Так, так. Я вот, коли мы зараз нечто скажем, я это запишу. А мы еще ничего не сказали. Ну, бачите, сколько слов. Я напрямую запутался, что будут сказать. Ну, я еще пока что нет. Добро, хибу... Так, error мы затверждаем как помылку. Так, просто... Хибу пишем, что это больше не помылка, а что мы сказали, что это, мне кажется... Это властивость, лучше. Больше властивость. И это была помылка, вот, коли это программы error. то это я так разумею, что это хіба программы. Это кепско складенная программа, программу, в якой не улічили ніяких акалічностей, ці что? Не обов'язково. Ну, хотя... Ось мы, у нас не отрымалося нечто записать на той же на диск RTR. Это помилка. Это помилка. То, что в російці пишуть збой. Так, и, але збой, это фейлор. Так, ну хай, вот это докладное, видать, докладное, російський переклад, збой. Ну, збилось что-то. Як у этого, збою Некрашевича. Вот я сомневаюсь, что там есть это слово, бо оно такое техничное и оно относно свежее. А не адлюстровують лексику початку 20-го стагодзя, якою, грубо кажучи, 100 годов. А тоді я не думаю, що... Ну, таке було технічне мислення, як тепер. Просто людей утягнених у процеси технологічні, тепер у тисячі разів більше. Збої на макуха. Олег, там видатно, макуха, все удобно. Это нечто не той збой. Фейл, макуха. Ну, это мы просто... А что такое макуха? Макуха, это что... Альбо от мака? Это то, что... Мака нечто сбивает. Нет, это мякина близко. Это то, что засталось так, что откиды. Все, вот и сбой. Сбой, макуха. Вот отримали мы отказ. Вот советские словники сбой будут перекладывать как сбой, я думаю. Влад, вы знаете это, крапиву? Нет, ну электронный. Крапива, ты ладно, сбой будешь. Я и до его звертаюсь 20 раз на день. Русско... Ну, на словник. Ну, сбой на словнику. Зверните, коли ласка, сбой. Так, еще у нас, я так разумею, затверждено месседж. Так. Ну, так. Что у нас? Ой, послушайте, вы же послушайте, какая техника? Заминка у руху коня. Это сбой. Сбой. Сбой телеги. Это заминка только у коня бывает. А у кобылы уже так себе. По-иншему называется. Про биологическое. Сбой мужицкая рода, а есть же так. Сбой не отжат рона. Сбой надоел. Сбой, сбой. Сбой, все. Все, конец. Вот фейл, это видать, збой. Вот колихонь, заминка у него, то это збой. То это фейл. Затримка у коня, да? У нас не конь, так что нечего тут. Железный электронный конь. И у нас еще был... У коня. Остались вот где-то трое. Так а нема техничных инших. Notification, alert и announce. Слово сбой? Alarm. Ну вот у вас. Значение, как мы его провели. Рабой в работе день. Вот тут уже про коня ничего. Так, это тут же треба додать до списка. Коня нема в воле. Reminder. Это конь только у этого. Что интересно, у новейшем конюка конь есть, а у старейшем наоборот. Нет, это я пробую. Ну это может Микола не ловит. Сказали, что и рабочую руку рабочий день. И он мог это списать Зушакова. Так, exception, обмякнувание. Может про коня. Не шипаем. Ты на какой ты читал слово сбой, так? Сбой. Ну, ось теперь читаю у этом. Ну, закрой себе проверить, але мне здається, що в Exception, в Windows, я там тільки калькулятор. Там заминка, вот другий раз, заминка уже у прикольно. Ну, я пробью, ага. Ну, это заминка, это как бы, это не то же самое, что фейл. Значит, русским словом, он в спорте. А, все ясно. Оповещение и аллерго. Все. Ну, может. Досталось. Так, але я маю на увазі, что у Зита по всем словам. Я думаю, это сельское господарство. Записать, что у нас есть. Окей. А алярм у нас пропоновує, это... Дальше, что алярм, это мы разделяем, як назовник. Як тое, что в телефоне, например. Это назовник, так. Где слов есть алярм. Алярмовать. Так. Алярмовать, ну добре. Уладь, алярмую, алярмує, алярмовать, алярмовали. Ну, звонок який лепше, ніж алярм. Звоняли? Так який звонок, коли не звонок. Чому алярм? Ну, у кого дзвоніться, у кого пісня співається. А у кого некие смехи? Конфликт у Косова той же сербский патриарх Павел алермовал. Нехто на форумах. Ну да, вот. Я бачу три випадки отсюда. Ви достатньо погуглять. Алярмовав. Ні, ну так там же спрагальні форми не будуть об'єднуватися, там будуть все просто. Я вон Юрійович так само вживає. Ну, той же Алярмакула писав зовсім не про компьютери. Я розумію, ні, просто. Так я думаю, що Алярм один варіант, так? Його не буде алярмовати, бо я веду, яку базу він вже. Не, ну есть такое слово. Сказать, орх. Что я его вот теперь придумал. На свободе орх уже так. Чи есть іншие пропановы на алярм? Будик. Ну, будем разглядать. Не, будик, я кажу. А, будь. Вот это алярм кучить на заводе, там там у войск. Я кучить на телефоне, мы размовляем про интерфейсы. Ты про сигнал кажешь? Нет, синоним будильник. Так, ну, это я записываю, вот как в 10:00 я мне прозвонил. Как я, например, что-нибудь изробил и устал. Ага, так это не алярм. А что это? Алярм это сам сигнал возле тебя. Так он называется, вот правда называется алярм. Я вас про ей кажу. Так, это две разные прилады. Это сигнал и то, что его подает. Ну, информация. Хорошо, это будька. Будька, так. А я как сказал? А? Будель. Ну, это ж мастацкий новоходник. Ну, ведаєте, 90% той лексики, якою ми користуємося, уже сьогодні, це можна визначити автором, як це не дивно. Вся технічна назва мається автором. Вся термінологія, всі технічні терміни, все абсолютно має автором. Таку давню річ, для чого придумляється нову назву? Будильник? Вам будильник, ну, будь, конечно. Ну, взяли еще. Видишь, вот я в английском мове слово. Нет, так... Больше за миллион. Из них огульноуживальных 200 тысяч. Остатние это еще терминология. Так, разумеешь? Нет, чем будиль отрознивается от будиль? Будиль. Ну, коли это терминология. Я не настоюю на будзялі, признаюся. Ось. Все, пишу просто їх варіанти і подмярковуємо це ще всі. Так, алярм, да? Алярм – це і прилада, і сигнал. І їх нам треба улічувати, що це слово шматзначне. Я так розумію, це зіграє свою роль. Не, ну от ми ту вернули, нічого. Одіграється, не одіграє, але улічувати ми доволі подробязно все це розбираємо для того, щоб... Добрий приклад, мита, так. Ну не було в совєтський час ніяких митів, митників. Русське було. Таможня, таможенник, які не збирали... Татарська. Що збирали, не зовсім зрозуміло. Тут якби вернули форму старобілоруську навіть, і нормально. І вона висить, це слово «митня» на «митня». Так головне ж, «митники» мутаць так, якби так. Вона не була, при СССР слово «митня» не було. Трусов пропонував на сесії Верховного Совєта це слово. При СССР я вам скажу, я кажу, існували ж конкретні речі, які називалися «митні», «митниці». Ні? До СССР. До СССР так. Але як було до СССР, велике значення. Так, велике значення. Так, СССР. Просто не зрозуміло, до чого це аналогія. Тому що алярм нормально. А, ми про алярм. Може нормально і вернутися. Ні, коли про алярм, то... Тому що навіть пара про російську не зрозуміло, був легко перекладати. Це будильник. Ну вот як, я не перекладаюсь, як Бог подкаже у этот день, разумеешь? Не, ну нормально перекладаюсь, как будильник. Что? Что? Алярм, ну это не нормально, я к тревогу. Сигнал самого будильника этого. Звонок? Добро, а вот тут у меня написано alarms. Тогда что? Это будильники. Это сигналы. Сигналы. Будильники. У вас не один. Дальше. У тебя российская мова есть? Богатый человек. Российская мова есть? Помнишь, я не хочу уже переключаться. Да будильники, будильники. Хотя уже есть. Будильники, думаете, будут написаны будильники? Нет, будильник там будет. Ну, мне не, уже цикаво было. Уже деле такой справы, уже поколупайтесь. Так, дайте снег у меня. Так. По-философски можно так лишить. Вот конкретно ты наладил конкретную часть сигнала. Это уже особенный будильник. А можно и наоборот. Есть один огульный будильник с огульными сигналами. Называется быстрый сигнал. Ха-ха. А сигнал. Программа, как это зовется, сигналы? Это не як, это налады годинника. А. Вот так. Зараз. Вот и ваши будильники и ляснулись. Я что доказал. Вот им штука, что технично, будильника. Зараз я скажу. Будильника ня ма. Вот у меня, например, часы и сигналы. Часы и сигналы. Мы заходим часы. Не, ну конечно. Настольные часы дальше. Alarm. Какие настольные? Я что, не настольные бывают? Вот я не разумею, что сказать, что это значит. Это значит древняя локализация. Поклади на стол и будет смысл. Добавь будильники. Ну вот Sony Ericsson так-то накладывает. Нет, для перекладок это, я так думаю, что для стандартной программы. Звук сигнала. А там сигнал. Ну, у коллеги. Ой, так. Технично слово будильник. Взглядши технично, вовле непотребное. Это только одно, это наше, перенос наших уявлений. Ну, не речаисности нашей. Колишней на сегодняшний день. С технично глядяще, у телефоне нема будиля, есть не будильника, есть только макшимость сигнализовать, выставлять час. Певний сигнал на певний час. Англійською alarm sound написано. Так мається шанс, тому що те, що ми приймемо, воно про тиждень буде на всіх білоруських Android-телефонах. Занадто оптимістично. На всіх білоруських. А уже кольки белорусских телефонов? Так. Справа. Перекладчики довольно разрозненные, и пока что именно вот сейчас я могу. Вось разрозненные. Ну это мы, а есть такие вот, именно вот не могут раскладку поставить и ставить латинское и тексты белорусские. Вот так получается. Новую версию подрихтовали там. Все больше, конечно. У меня инструкция написана, что когда там нечто может так ляснуться, что уже не одновишь никаким чином. То есть треба уже сдавать металлолом для телефона. Ну все, там все прошивка вся. Андроиды? У андроиды? Ну телефон. Коли надбудовывать начали его? Там попсовать так, чтобы лезть в руки треба. То можно попсовать так, что уже все не одно. Нет, там просто псуется то, что он. Коли ты скажешь все скинуть, он не обновится, так. Але там ты все равно можешь подлучить до компьютера и записывать там все, что тебе требуется. Нет, там написано это так, что ты не сможешь им вовремя користаться. Ну, зрозумело, что покуль ты не обновишь это все, ты не сможешь им користаться. Але обновить можно. Нечто вы страшно говорите. Ну, это... Мы то только ось, кратей. Об андроиде лиса. Добре, так у нас... масштабах сім'ї тут оказується. З гэтымі, з фейлером, з фейлерами і з фейлами. Що ми будемо собі думати? Просто тупік, это, глухая кішка розвиття цивілізації. Неудача, ну... Яно просто настільки не йде, так. Що не йде? Неудача. От раз, у тебе неудача. Облом. Ну, а это и то и есть. Облом организм, а это подошло. Failure configuring Windows updates. Не удалося, а хардвей фейлор, это уже... Это оцена для неких таких глобальных вот неудачи. Не удалося мне трапить на этот троллейбус, поеду про 5 хвилин в наступном. А неудача, это, блин, вогуле, троллейбусы сегодня 5. Не ездят, а мне треба вот терминово, иначе все ляснется. Ну, есть еще вот это неудача. Отмова, как отказа. Фейл отказ? Но это отказ системы, это той же сбой. Так, российский отказ. У российской отказ. Мове это синонимичное слово сбой. Так. Отказ. Сбой. Але коли агульномовный подход, так скажем, из Элевана возьмем отказ и сбой, сбой значно меньше за отказ. Вот. Российская сбой был бы значно ближайший. Ну, там нам треба знайсти нечто на сбой. Сбой, знакомое мне значение, вот я начинал казать, Виталий, с одну увагу тогда. Так, что сбой это группа людей. Невеликий сбой. Вот что тут вы не знаете, вот это хорошо. Да, отказу до конца, так что конец обстреливания. Как? Конец? Вот как же. Это так. Сбой это группа. Тут не будет, я вас запевняю. Тут не может советский. Вы все советские и так ведаете у отцягненные понятки. Откуль? Ну, я вам не скажу. Это самое. Вот так. Но... Это тайна покрытая мрак. Ну, вот куча и так, чем все сокрыт. Ясно. Здесь ты чули. Так. Стараюсь все записывать. Але... Вот... Господар Кощенко вам скаже, кольки я каштовной информации секретной передал Институту Мовознавства. Ну, я умовно кажу, что лежат там секретной. Есть еще крах. Записываю, где что знаю. Ну, крах. Это близко, але за нами. Это вельми мощное слово. Ну, крах программы. Олег, это крах программы, а фейлор это вот... Это просто не пошло и все. Так. А другий раз вы... Не отрывалось. Так, другий раз вы пустили и никакого фейл нема. А есть Зыбанском все. Была неудача, стало да. Неудача, замостное слово. Пошло, не пошло. Вот так. Ну, хотя, это бы нечто так само придумать. Вот российский пустила, не пустила. Отповедник. Добре, а коли буде general failure, як ви агульна неудача перекладаєте? Ні, повна неудача. Агульний збой нормально, а от агульна неудача, то як так... Ну так, увогуле вже ми теж безнадійно не прийшли. Абсолютно не прийшли. Такий неудачник отпускає. Все накрилося, так. Це слово, яке мені шепали, що можете ресіпт. Мы не вчапали, бо там ничего не написано. У белорусской половины. По-моему, оно трохи не чули это слово. Что такое ресипт? Это как бы... Подтверждение. Подтверждение, ти квиток. Квиток, ресипт, тикет, вот там, провайд репорт. Квиток, тикет. Вот в этом сайте. Нет, тикет это не все. Ну, не, просто тут, по-моему, нет. Ресипт. Тут я... Ресипт. Это закованные логины и пароли. Не, ресипт это ось мы... Ресипт конфирмейшн. Это ось ты приходишь в краму, тебе дают ось то, что чек ты... российский. Ну, так. Но, это но... есть у американцев. Нет, ресипт. Я это разумею. А при чем тут мы? А, ну, аллергия тут, по-моему... А, есть я... такие read receipt. Delivery receipt. Ясно, все разумел. Есть. Подтверждение доставы. Так. Это есть секретовка, вот когда смс-ку отправляешь, это вертается. Так. Это квиток будет. А что? Ну как вот квиток? Квиток это как замовить квитки. Как перекладала? Заговорить квитанцы. Заговорить. А вы бачили, спачупа, что у нас эта бойка вышла на войну. Вы что? Ну вот обозвали одно. Вы что? Пацюпа выступаешь. Мы Пацюпа запрашаем умовник. Пацюпа, так. А вы лупите. Нет, Пацюпа сказал, что не здарма ж у русской и у белорусской мовах заговор и заказ, так, и замова и заказ, розные словы утворяют оппозицию. Я его запытался. Спадар Пацюпа, а якая поміж гэтымі словамі ў жыцці ўтвараецца апазіцыя, апрача як от у вас у галаве? Ён это ў вас там у галаве не ў парадку. Ну якая апазіцыя паміж словамі, ну, замова ў сэнсі там вот этим чароўным, так, і напрыклад кіток замовіць. От якая можа быць у іх апазіцыя, дзе яны сутыкаюцца гэтыя два слова? Каб паміж імі ўжо нікога апазіцыі. Маецца на ўвазе, каб кантэкст не падказваў, якім значэнні ўжыта, ці што? Не, апазіцыя гэта тое, што апазіцыю вы маеце на ўвазе. Я таксама не зразумеў. Та ён меў на ўвазе, што тут ёсць прыродная апазіцыя. Апазіцыя это калі ёсць супрацьпастаўленне ў адным нейкай, у адным кантэксце, ў адной сферы, так? Ну, то есть в адным сказе, напрыклад, вот супрацьпастаўляюцца некаторыя два, так? Вот где можно сустрэться? Замову. Ну, только что замовить замову. Ну, я, конечно, не трошки. Не, я, по-моему, читал эту дискуссию клиента про живой журнал, так? Ну. Ну, он там сказал, что, коли вы там замовляете себе, не верю, что, счастье там, значит. Так. Вы, как бы, маете на что вы за гроши его купляете, на сам брэч, вы, там, что-то... Его замовляется, ну, там, в сенсе шаровництва, ну, некую мистику там развел такую. Ой, ну, это уже такие за уши протянутые речи, поколь люди не блытаются. Так, что замовить это... Ну, там, в угле закликал, что вот... вот это все придумки новые, так, от их треба позбавиться, треба до натуральной мовы, и на вот наркамовка лепее за вот это все придумки. После чего я ему пишу, я ему вот написал, и он уже там слова, яких я просто не разумел, что оно значит. И он закликал до спрощения. И, по-моему, это некий полонизм. Не разумею, что он... Быцем бы и такие уже и пуристы, такие зусим уже оригинальные слова, але у той же, момент зачапился за эту замову. Ну. А сам пишет, что черт ногу зломить, ну. И закликая при этом отмовиться, ну, не к дзиву. Ну, так, я довольно скорочный бывает. Так, у нас... так, что мы с рецептом? Мы квиток... А чему мы квиток не хочем? Зачем? А. Яно просто матэрыяльнае значэнне, да. Абсалютнае. Таму пацверджанне застаецца. Пацверджанне. Пацверджанне. Але пацверджанне мы ж можам confirmation пацвердзіць, так, confirmation. Зараз. А confirmation, так. Так. Але receipt. Просто ён больш матэрыяльны, так, правда? Так, confirmation па вялікім. По-моему, ён толькі у спалучэння return receipt ужываецца. Значыцца, рецепт это может быть еще по квитованию. Вот лепшее за квиток, а по квитованию может быть в советских словниках, да, речь. По квитованию. Это и процесс, и сама паперка. Ее он отримал по квитованию. Так, насколько я памятаю, в этих подтверждениях доставки уживается рецепт у выразов, либо рецепт information, это дословно. Вы сми так сам. Delivery report. Так, подтверждение, значит, отримание, это зусим дословно. Альбо некое return receipt, это есть поквитование? Некие зворотные квитанции. Вот, зворотных квитования нема. Да? Так это и есть receipt, мне сдается. Это и есть, правильно, але мы же не отрымливаем ниякой паперки. Но это у переносных, неким смыслом. Ну, мы отрабатываем внешне. У любого треба разглядать. Люди, ну, квиток мы не можем... А мы вот литеральный квиток. Али мы месячно называем листом. Есть момент, али мы сгодились уже, да. Ну, тут не ведаю, треба неяк призвучается, что квиток может быть виртуальным. Яны, ну, в принципе, то есть сегодня уже квитки, там, сын вот ездит из Варшавы в Варшаву, выдруковывая себе квиток, таким чином. Квиток навод на автобус. Я уже не кажу про тикеты довольно распространённые. Тикеты это иначе. Так, по-перше, я хочу сказати, що ресіпт тут у тим сенсі, що ми обмірковуємо, це час це ретурн ресіпт. Просто ресіпт це, як кажуть, гайма значення. І отримання, і чеки, і так далі. Гайма? Або гайма, як правильно. Delivery ресіпт. Delivery ресіпт. Це якби чек взяти, або квіток і так далі. Підтвердження получення на російську перекладається. Звичайно. Або достав. Підтвердження достави. Коли у нас тільки два-три слова злучення, ми можемо слово злученнями їх і перекласти. Коли воно не має самостійного значення, завжди вживається три слова підтвердження. Я так само думаю, що гэта не варта нам распісваць самога гэтага слова, а толькі ўзяць спалучэнне і на гэтым закрыць. Добра, так ёсць слова кон. Слова кон у некаторых слоўніках увогуле не распісваецца. Бярэцца кон, дзвюкроп'я, паставіць на кон. І гэта дастаткова, бо само слова кон, ну, зусім перыферійнае. А паставіць на кон это шырока ўжываная ідыёма. Але гэта не перашкодзіла, не клея бы так назваць у кнігу. Давнія нейкі. Там так змагаліся старашкевіцы, што выкінулі ўсе мяккія знакі. І на слова кон проста не хапіла. А вы ведаеце, як Горкі пісаў роман Маці? Дакладней, чаму яго роман называўся Маці? Ну таму што як яго рэдактар не ўхваліў першапачатковую назву. Отець? А? Отець? Ну, великую фразу всю. А, вот так вот. Полічу, что першапачатковая назва занадто довгая. Ну так, як прыглюся. А что там прыглюся? Цікава рэч про гэтыя маты. Давайте вылучаць ўжо. На сегодня уже все? Да. И так, а с Фейлом что мы придумали? Нет, ну ты же нечто хочешь обмерковать? Да, не веду я. О, горбатый. Больше. Фейл. Добро, давайте, ну, нам треба нечто на российский сбой, вось покласти больше-меньше. Добро. Я вот, видишь, я шукал, и не предоставил ничего не нашел. Ну. Вядома, хіба гэта вялікае пераасэнсаванне, але пакуль што як працоўнае. Хіба на фейла? Хіба на баг. На баг. А, ўжо забіта, выбачайце. Ну, хіба на вечар той можна забіць. Не надта і забіта. Убітая. Не хібу на фейла. А ресипт отправляется у нас и подтверждение, и квиток тут треба подумать. Давайте варианты будем обмерковывать. И словозлучение мы перекладываем. Давайте варианты будем обмерковывать в сети и там уже дальше. Что полезно. Кстати, отправляется, что где-то нам просто на наступную встречу треба будет пробовать. Угу. А фейл і фол, яны аднакалэнныя ці сталічныя ў англійскай? Фолтэм, фолт, паходу, ад фолт, так? Фейл – это з французскай, а фол – это, відаць, сваё. Фейл – это французская? У французскай фейл? Так? Не ведаю. Мне просто моцное отчувание, что мы не знойдем одно и то же слово, якое попалось и на дзеяслоў, и на назоўнік. Ну, что-то будет не удалось, а или, например, помылка. Ну. Потому что, ну, как бы развязание этой проблемы я еще не бачил по белорусу. Не-не-не, было бы развязание, оно было бы уже. Старофранцузский это фалир. Фалир. Фолт, фейл. Фейл. Фейл. Вот это сполучение АИ, это явно французское. А фалир это что французское? Фалир. Отсутничать, не удаваться, я говорю. Так а как по-французски? Фа? Фалир, потом фалир. Фаль. Так и пишется фаль. Так, зараз. Старофранцузское фаиле. Отфалируем. Ну, фойе вымолчается, фойе. Вымовляется, видать, фойе. Там одно бы. Одно, фель, видать. Тогда и фель будет. Так, так, фаль. Так. Фаль, фель, а. Широкая. А там видно. А? А. Фаль, фольер, не, это у него же не так. Ну, коли аи. Аи фель. Обозначает а. Или аи, то будет было так. Фель. Я кляр. Фель, фель, кляр. Кляр. Фель, кляр. Широкие такое. А фол староанглийское фэлон. Фэ? Фол. Фэлон. А как пишется? Фэ аллон. Так и фэ алло. Угу. Ну я не. Про ирландское фалонан. Да у меня почуть что я не. Короче, это родственное со словом пол. Упала. Сервер упал там, да, например. Да? Пал, ну пол. Фал. Угу. Пол. Под, подлога наша. Пластик. Так. Я думал, что пол это. Кто? Пол. Гендер. Вы ведаете, что такое кондер? Ожидается так само его запозычил. Хуб. А? Ну и видать, что вот фольер, это фужер, фло, и они, это вроде там... Ну, с подарсалом количество, что суп, а як я зазумел, это гуляшки. Сидишь, что близко у них это, да? Не, ну это... Нет, так у них бедность была, но это не... Я бы там накормил, а они, может, индоевропейские. Густый суп, а ну, может быть, гуляш, видать, что под обедство. Як с подливкой мясо там, все, что ешь, кидается. Варится, съедается. Что я всегда прочитал. Рушите мой свет. Так у всех сябров. А у вас что, кондёр было? Как что? Конденсатор. У всех нормально. Як? Конденсатор. Ну да. Все там ясно, да. Ну что, сегодня все, решаем.